Глава 17. Бункер. Тишина была густой, словно сметана. В ней плавали какие-то непромешанные комки. Комариный писк, тонкий хрустальный звон, отдаленное басовитое гудение. Но в целом она надежно накрыла окрестности огромным ватным одеялом. Я ткнул пальцем вверх, на второй этаж. Мы взлетели по лестнице. Быстро заняли позиции у выбитых взрывом дверей. В пустой дверной проем было видно, что от второго этажа мало что осталось. Несколько попаданий из РПГ обрушили угол здания и часть фасадной стены. Возле двери валялось исковерканное ударной волной тело в экзоскелете. Осторожно высунувшись из-за дверного косяка, я зафиксировал еще два трупа. Один поймал несколько пуль из гаусса, второй был наполовину засыпан обрушившейся стеной. Из-под завала торчали только неестественно вывернутые ноги в тяжелых башмаках. Поэтому было невозможно определить, погиб ли он при взрыве или кусками бетона засыпало уже остывающий труп с пробитой пулей грудью. Еще двое монолитовцев были живы. Одного швырнуло ударной волной через всю комнату, и теперь он слабо шевелился в углу, пытаясь отщелкнуть пластиковое забрало шлема, изнутри залитое густой кровью. Второй снова занял огневую позицию у окна, хотя и ему явно здорово досталось. «Эй, Боров!» — негромко окликнул я. Монолитовец неуклюже с трудом оглянулся. Шлема на нем не было. Левый глаз оказался перечеркнут свежим кровавым шрамом. На лбу запеклась кровавая корка. «Мать твою!» — тихо произнес он, глядя в дуло моего АКМК. «Вот это встреча!» «Я тоже рад тебя видеть. Где девушка?» «Там, в комнате». Боров попытался махнуть рукой в сторону лестницы, но я дернул стволом, предупреждая его движение. «Гаусс, положи, тварь!» Боров сморщился, словно от зубной боли. «Химуль, послушай меня. Они сейчас снова будут штурмовать». Потагиныч подобрал валявшийся на полу гаусс, повертел в руках, бросил к стене. Винтовка оказалась повреждена взрывом. Подобрал другую. Скользнул мимо монолитовца к выбитому окну. Осторожно выглянул наружу. «Гаусс, на пол!» С ненавистью проговорил я прямо в лицо Борову. «Химуль, 7 человек», сказал Потагиныч. «Это только те, кого я вижу». «Надо отстреливаться», — снова забормотал Боров. «Нельзя, чтобы они убили девушку. Нельзя, чтобы она им досталась». «Да что у вас тут происходит, придурки, мать вашу?» — в сердцах рыкнул Потагиныч. «Какого черта вы друг друга режете?» «Гусь, держи нашего приятеля на мушке», — распорядился я. «В отличие от Потагиныча, мне совершенно неинтересно было, что происходит. Если монолитовцы режут друг друга, значит так надо. Нам это только на руку». «Если через 10 секунд он не бросит винтовку, вышиби ему мозги, пожалуйста, душевно тебя прошу». Сам я, пригибаясь, снова скользнул в дверной проем, ткнулся в соседнее помещение. Боров не обманул, Динка действительно была там, связанная по рукам и ногам пластиковыми наручниками. Она лежала на бетонном полу, припорошенная бетонной пылью, и настороженно смотрела на меня. Я бросился к ней. В глазах ее мелькнула сумасшедшая радость, когда я двумя взмахами боу и распорол на ней путы, а потом крепко прижал к себе, такую теплую, удивительно мягкую и податливую, даже в защитном комбинезоне, невероятно любимую. «Я знала, что ты меня не бросишь, я ведь знала, черт знала, что ты вернешься за мной, проклятое мясо!» Я поспешно обшарил ее всю, нет ли каких-нибудь повреждений или переломов, но кажется, взрывная волна сюда не докатилась. Потом осторожно снял мизинцем с ее щеки непрошенную слезинку. «В ушах не звенит, красавица? Ну и хорошо, теперь все будет хорошо», — сказал я и сам поразился тому, насколько уверенно прозвучал мой голос. «Сейчас домой поедем». Словно возражая мне, в соседней комнате, где я оставил бродяг, хором взвизгнули гаусс винтовки. Я снова метнулся туда и по дороге услышал вопль Потагиныча. «Они пошли на штурм!» Все, кто еще был жив в этом полуразрушенном помещении, приникли к окнам и лупили вниз из гауссов. Даже тот паренек-монолитовец, который оказался искалечен взрывом. Сейчас нам было не до разборок и выяснений. Противник у нас в данный момент общий, а дальше поглядим, как разруливать ситуацию. Динка осторожно выглянула из-под моего локтя, и я с досадой пихнул ее назад. «Химуль!» — заорал Потагиныч, краем глаза заметив меня. «Бери девчонку в охапку, собака, и немедленно мотайте оба отсюда». «Куда?» — взвыл я. «Да куда хотите? Долго мы их сдерживать не сможем». Дождавшись, пока его винтовка накопит необходимый для выстрела электрический заряд, Потагиныч высунулся в окно, молниеносно выцепил одного из нападавших, выстрелил и тут же спрятался в простенке. Снаружи, в стену здания напротив его головы, С гулом ударили две или три крупнокалиберные пули. «Быстрее, Химуль! Пойми, если мы сейчас попытаемся уйти все вместе, монолитовцы тут же займут здание и просто расстреляют нас в упор». «Внизу охладитель!» — прохрипел Боров. «Ну такая решетчатая штука и охладительный бассейн. Там на дне должен быть слив и дренажная труба. Воды давно нет, можно выбраться». «Твою мать, Боров, родной! Ты же меня чуть в расход не пустил, а теперь спасаешь? Что-то воняет твой совет, как слепая собака». «Я не тебя спасаю», — пояснил Боров, не отрываясь от прицела. «Нельзя, чтобы ее убили. Нельзя, понимаешь? Уведи ее отсюда, Химуль, а мы тут пока...» Он выстрелил вниз. «Почему же никто из ваших не вывел ее через колодец раньше?» «В экзоскелете в люк не пролезть». Я задумался. «Химуль, да валите уже!» — взмолился Патогеныч. «Нам их не сдержать. Сейчас шмальнут еще разок из РПГ, и будет здесь братское кладбище. Твою мать, сталкер, хотя бы попытайтесь». Я колебался еще несколько мгновений, но наконец принял решение. «Хорошо, мы попытаемся. Спасибо, брат. Держитесь, ребята». «Уйди с глаз долой, животное». Мы с Динкой скатились по лестнице и бросились к охладителю. Вот как, оказывается, называется эта странная металлическая штука посреди зала. Охладитель. Уже не знаю, что в нем когда-то охлаждали. Может быть, пиво? Не знаю. Не специалист по ядерному оборудованию. В глубокий бассейн, обложенный бледно-голубой кафельной плиткой, уходила узкая и скользкая металлическая лесенка. Мы спустились по ней на дно, усеянное окурками и обрывками старых газет. Я рывком отворил тяжелый люк в полу. Под люком скрывался глубокий колодец шириной не больше дренажного. В его темную глубину вела еще одна лесенка, на сей раз не блестящая, а проржавелая и грязная, вся покрытая какой-то полужидкой бурой пакостью. Я сразу подумал о ржавых волосах, но нет, не похоже. Они всегда отращивают бороду сосулек, просто влажная ржавчина. На дне колодца лениво плескалось черное зеркало воды. Я проверил отверстие датчиком радиации. Чисто. Мы влезли в колодец. Стоя на лесенке рядом с Динкой, на одной ноге, я задвинул за нами люк, а потом начал спускаться первым. В колодце могли быть растяжки, о которых Боров любезно забыл нас предупредить. На глубине нескольких метров, в покрытой конденсатом стене, обнаружилась утопленная в бетон железная дверь. Я подергал ее. Дверь немного поддавалась, но в определенный момент что-то ее блокировало. Я попытался толкнуть ее с тем же результатом. Если она заперта с той стороны, на железную цепь с замком, можно смело поворачивать обратно. Взломать такую штуку мне нечем. Я с ненавистью ударил в дверь ногой. Она жалобно лязгнула, но не открылась. Висевшая над моей головой Динка молча наблюдала за моими действиями. Внезапно, где-то высоко над нами, с неба упал гигантский сейф. Тяжелый грохот раскатился над головами. Лесенка под нами ощутимо вздрогнула. С люка в темную воду и нам на головы градом осыпались куски пыли и ржавчины. Похоже, здание снова бомбардировали из ручных гранатометов. Пусть вам хорошо лежится, парни. Я вам обязан по гроб жизни. Впрочем, если эта чертова дверь не откроется, благодарность моя будет недолгой, потому что жить мне останется совсем немного. Я снова изо всех сил пнул металлическую створку. В темноту со звоном полетел какой-то штырь, и дверца распахнулась. Я просунулся внутрь, поводил фонариком на стволе АКМК по стенам. Вроде бы полный порядок, никаких признаков хищных грибов и прочей дряни, только мертвенно-бледные круги селитры, проступившие на сыром бетоне. Коридор был полукруглым в сечении и радиусом окружности метра полтора. Мы с Динкой залезли в эту горизонтальную каменную трубу и, согнувшись в три погибели, двинулись вперед. Под ногами чавкало и хлюпало. Один раз в темноту писком метнулось что-то мелкое. Интересно, куда должен выходить этот горизонтальный отвод из сливного колодца по замыслу архитектора? Впрочем, после первого взрыва всю эту территорию военные изрыли, что твои дождевые черви. Для секретных бункеров наверняка делались какие-то потайные ходы и пожарные лестницы, выводящие в самые неожиданные для потенциального противника места. Вот только если в том конце коридора возможен бункер, не упремся ли мы в еще одну бронированную дверь, которую можно вскрыть разве что при помощи автогена, и то вряд ли. Девочка моя пока держалась молодцом, только отчаянно хлюпала носом. Сутки в осеннем лесу не прошли для нее даром. Это мне сутками больше, сутками меньше, я все равно деревянный, радиоактивное мясо чертова. А ведь если мы сейчас действительно упремся в тупик, нам придется просидеть в этом холодном сыром подземелье пес знает сколько. И это в самом лучшем случае, если монолитовцы сразу не заглянут в сливной колодец. Коридор все тянулся и тянулся. Ему не было конца. Когда мы стали спускаться в бассейн, я в попыхах не сообразил взять азимут. Поэтому сейчас не мог сказать с уверенностью, движемся мы в сторону АЭС или к рыжему лесу. Если второе, то мы уже, пожалуй, находились под зоной, покрываемой радаром. Оставалось только надеяться, что толстый слой земли и бетона экранирует нас от его сокрушительного пси-воздействия. Обычная сталкерская практика – кипятить твое молоко. Если не можешь ничего предпринять, делай хоть что-нибудь и надейся, что пронесет и на этот раз. Как говорит в таких случаях один страус, пусть даже мир перевернулся, а выбираться как-то надо. Наконец, узкая отводная кишка вывела нас в нормальный коридор, в котором не приходилось идти согнувшись. Впрочем, он тоже не вызывал ощущений обжитой территории. Его стены были украшены отвратительными плесневелыми разводами, на полу в лужах тухлой воды плавали насквозь промокшие листы бумаги и дохлые крысы. Лампы, проржавевших до основания железных сетчатых стаканах на потолке, не горели. Новый коридор перпендикулярно пересекал тот, из которого мы вылезли, убегая в две стороны. Я повертел головой, но оба конца коридора оказались в густом непроглядном мраке. Вытащив из кармана болт, я подбросил его на ладони, повертел в пальцах, а потом без замаха бросил в противоположную стену. На кого бог пошлет, что называется? Болт отскочил от бетонной стены и улетел в левый проход. Ну, значит, левый. Однако далеко мы не ушли. Вскоре луч фонарика уперся в пологий завал из бетонного крошева, который перегородил нам путь. Подземные толчки во время выбросов, надо полагать, возле АЭС. Они должны быть совершенно чудовищными. Хороший такой завал. Потолок не просто обрушился. Перемешанный с землей кусками бетонных перекрытий песок все сыпался и сыпался сверху, пока не заполнил этот аппендикс коридора доверху. Выходит, наверху, в этом месте, должна быть нехилая воронка, в которую можно провалиться. Надо иметь в виду, на всякий случай. Ну, значит, правый. Разве я когда-нибудь говорил, что у меня безошибочная интуиция? Чаще всего срабатывает, но всякое бывает. Бывало и такое, что она меня подводила. Мы брели в темноте в обратном направлении довольно долго, пока не ткнулись в ту самую бронированную дверь со штурвалом посредине, которую я так боялся увидеть. Люк, как в подводной лодке, тяжелый и толстый. Рядом с дверью вывернутый патрон от лампы. Черный телефон без циферблата. И на стене под какой-то непонятной аббревиатурой, намалеванной масляной краской, и громоздкая до потопного вида цифровая кодовая клавиатура. Все, приехали. Я без сил прислонился спиной к стене. Съехал по ней на холодный пол. Пора готовиться к длительной зимовке в подземельях. Может быть, снять телефонную трубку и попросить девушку на коммутаторе, чтобы соединила с самым главным местным ублюдком? Хоть сказать ему на прощание пару ласковых. Динка положила мне руку на голову, взъерошила короткие волосы. Я досадливо мотнул головой. «Все совсем плохо?» «Ну как сказать? Не совсем. Будем работать по плану «Б». «А что такое план «Б»?» «Не знаю. У меня есть 10 минут, чтобы его придумать». Я откинулся на стену, закрыл глаза. Динка молча стояла рядом, ожидая, когда я приму решение. А что тут решать? Здание уже наверняка захвачено монолитовцами, уничтожившими моих ребят и Борова. Выбираться наверх сейчас бессмысленно и неоправданно опасно. Ну его к монахам. Я открыл глаза, посмотрел на подругу, которая с вопросительным взглядом уставилась на меня. А? Что? Чё я сказал? Ничего. Я сказал, ну его к монахам. Все-таки после радара я все еще туго соображал. Мне необходимо было немедленно поймать за хвост мелькнувшую в голове мысль насчет монахов, потому что я был совершенно уверен, что она крайне удачная. Вот только в чем, мать его за ногу, заключается ее удачность? Ты всегда так говоришь, только сейчас я ничего не слышала. Нет, я это точно сказал. Ага, вот оно. Я быстро поднялся и приблизился к двери. Поднес фонарик к кодовому замку. «А вот ты, подруга, знаешь, например, в каком году родился блаженный Августин?» «Вообще в первый раз слышу про такого сталкера». «Ты прямо как в школе не училась, красавица». Я ткнул пальцем в кнопку с цифрой 0, потом в 3, потом в 5, посмотрел на Динку. Она непонимающе поблескивала в полумраке черными глазищами. Интересно, черный сталкер имел в виду именно это, или я неправильно его понял? Чуть помедлив, я нажал кнопку 4. Негромко пискнув, замок принял код. Зажужжали сервомоторы. Лязгнул запорный механизм. Штурвал на двери. Прокрутился на полоборота. С едва слышным пневматическим вздохом толстенная металлическая дверь приоткрылась. Динка коротко посмотрел на меня из-под длинных ресниц. Я поспешно приложил палец к губам, а потом аккуратно, стараясь не скрипнуть, ухватился за штурвал и начал медленно приоткрывать тяжелый люк. Не думаю, что черный сталкер хотел нас так нелепо подставить, но осторожность все равно не была лишней. За люком располагался короткий герметичный предбанник, а за следующей дверью, не запертой, то ли заброшенный склад, то ли кладовая, то ли бомбоубежище, несколько металлических стеллажей, на которых, как попало, была свалена старая рухлядь, грязное армейское обмундирование, сапоги и бушлаты. Тускло горела голая лампочка под потолком, так что я сразу насторожился. Скорее всего, здесь часто бывают люди. Впрочем, помещение выглядело так, словно сюда несколько десятилетий никто не заходил. А работающее электрооборудование в зоне еще ни о чем не говорит. Я знаю один закоулок в катакомбах Темной долины, где лампы горят без перерыва и какого-либо присмотра уже несколько лет подряд. Хотя все близлежащие кабели перерезаны. Загадка, понимаешь, природы, как и многое за периметром. Я осторожно шагнул вперед. Минных растяжек я не заметил. Электронные сигнализации хозяева бункера, похоже, не предусмотрели. Хотя с чего я взял, что мне должен быть слышен сигнал? Он вполне мог поступить прямо на пульт охраны. Вот смеху будет, если Боров направил нас прямиком в штаб-квартиру «Монолита». Вход, конечно, не парадный, им явно пользуются крайне редко. Но это еще ничего не значит. Впрочем, тогда бы Боров непременно указал, куда именно идти, и дал бы код от двери. Откуда он мог знать, что мне известна дата рождения блаженного Августина? Нет, похоже, он сам не был в курсе, куда может вывести коридор. А вот черный сталкер определенно знал, что это за дверь и что мне понадобится код от ее замка. А причин не доверять черному сталкеру у меня до сих пор не было, хотя теперь, конечно, все возможно. Разумеется, наткнувшись на монолитовцев, я мог поиграть в мармелады и поднести к горлу Динки нож, чтобы они выпустили нас с подругой, если она действительно зачем-то нужна им, живая и здоровая. Ради дела моя девочка согласилась бы изобразить умирающего лебедя, но меня тошнило от такого поворота событий. Повернувшись к Динке, я одними губами шепнул «Жди тут!». Она кивнула и снова перевела взгляд на противоположную дверь из помещения, из-под которой сочился желтоватый свет. Я бесшумно приблизился к этой двери, держа автомат на изготовку. Правым локтем осторожно приоткрыл ее и заглянул в щель. Следующая комната оказалась еще меньше кладовой. По стенам она была уставлена пустыми металлическими коробками, прикрепленными болтами к стенам. Судя по всему, здесь когда-то было полно аппаратуры, но потом ее всю демонтировали и вынесли. Из аппаратуры в помещении остался только старенький транзисторный радиоприемник «Турист». Красно-белый, потертый, еще советского производства. Кроме него на однотумбовом канцелярском столе находились какой-то бумажный хлам, серые картонные папки с бумагами, дымящийся граненый стакан на 3/4 наполненный жидкостью бледно-соломенного цвета с грубыми палками на дне. Это здесь называется чаем, надо полагать. Древний электрочайник с погнутым носиком и стеклянная вазочка с дешевым печеньем «Привет». Тоже советского образца, как я понимаю. Потому что такие вазочки время от времени попадались мне в брошенных квартирах мертвого города. В углу позади стола стояло пластмассовое ведро с развешенным по краю сырыми тряпками. К стене была пристроена швабра. За столом сидел человек. Он изумленно поднял голову, когда я, убедившись, что кроме него в помещении никого нет, приоткрыл дверь пошире и наставил на него АКМК. Незнакомец был тщедушным, почти лысым и каким-то усохшим, словно сорняк на санцепёке. Больше всего он смахивал на отставного сельского учителя или бухгалтера со стажем. Хотя, может быть, просто обстановка соответствовала такому образу. И кого-то он мне страшно до боли напоминал. Возникло такое ощущение, что он регулярно мелькает по телевизору в какой-то программе. Однако ассоциация всплывала единственная – Горлум из старого, первого еще «Властелина колец». Такой же покатый, сморщенный лоб, тонкая шейка, удивленно раскрытые огромные глаза, недоверчивый взгляд снизу вверх. Мне казалось, что я где-то постоянно его вижу. Может быть, в баре Шти или в городке? Или часто видел раньше? Настолько часто, что его черты намертво врезались в память. И все же я не мог вспомнить, где и когда мог с ним встречаться. Я даже готов был поклясться, что впервые в жизни вижу этого типа. В общем, острейшее дежавю, как оно есть. Если бы в каменной трубе четверть часа назад мне на ПДА не упало очередное сообщение о гибели Синецкого, где-то в темной долине, я решил бы, что это именно он. Не знаю, откуда взялась такая странная ассоциация. Что случилось? Где девушка? Похоже, он принял меня за одного из монолитовцев. На мне был сейчас защитный комбинезон без знаков различия и принадлежности к какому-либо клану. А другим людям, кроме членов клана «Монолит», взяться в этом бункере определенно было неоткуда. Возможно, имело смысл попытаться на этом сыграть и выдать себя за одного из боевиков. Но я уже был настолько измучен, а радар выпил из меня столько драгоценных умственных соков, что я никак не мог сообразить, как это половчее сделать. «Не шевелимся, папаша», — негромко произнес я вместо этого. «Вот молодец, правильная реакция, и руки держи на столе, чтобы я их видел». «Как вы сюда попали?» «Это не важно», — я нетерпеливо дернул стволом автомата. «Сиди смирно, и никто не пострадает. Там что?» Я выпрямил указательный палец руки, сжимая рукоять АКМК, направив ее в его сторону. «Бункер», — ответил бухгалтер, застыв словно изваяние. «Внутренние помещения, пищеблок, технический отсек». «Выход наверх есть?» «Да, прямо по коридору, в самом конце». «Народу много?» «Человек 20, но они все в разных помещениях. Повар, наряд по кухне, дневальные, караул». «Сможешь нас отсюда вывести?» «Не знаю». Незнакомец сморщился. «У люка стоят караульные. Может быть, через экстренный выход, где овощи-хранилище». «Ты вообще кто? Важная шишка или сторож здешний?» «Да скорее сторож», — осторожно покачал головой Гордум. «Ну, это ничего. Мы тебя все-таки возьмем с собой. Сопроводишь нас до выхода. Глядишь, у ребят поубавится желание стрелять. Динка, иди сюда». Подруга проскользнула через дверь, приблизилась ко мне и вдруг резко остановилась, словно налетела на стеклянную стену. «Это дяденька Горлум. Не пугайся, он мирный и любезно согласился проводить нас до выхода. Вот что, красавица, когда выйдем в коридор, держись». «Эй, что случилось?» — удивился я, заметив, что Динка, не отрываясь, смотрит на моего пленника. «Привет, папа», — тихо проговорила она. «Я тебя искала, а ты?» «Привет, червячок», — сказал дяденька Горлум, приподнимаясь из-за стола, и уголки его губ медленно поползли кверху. «Рубить твою елку, вот эта ситуация!» Динка на негнущихся ногах двинулась к нему. Я быстро шагнул следом за ней. Не хватало еще, чтобы из заложника он превратился в захватчика заложников. Но нет, никакого оружия у него под столом не было. Не надо было вообще допускать ее к папочке. Но я знал, что останавливать подругу бесполезно. Ладно, едва ли этот скелетик мог что-нибудь с ней сделать. «Папа», — проговорила Динка. Он поднялся из-за стола, и она бросилась к нему на грудь. «Папка, я так долго тебя искала!» Он отечески приобнял ее, похлопал по спине, бросил настороженный взгляд на меня, не собираюсь ли я вмешиваться. Я пока не собирался, хотя автомат держал наготове. Он снова обнял ее, погладил по голове. Рукав его пиджака задрался, и чуть ниже вживленного в левое запястье катетера для внутривенных вливаний я разглядел витиеватую полустершуюся татуировку «Сталкер». Мать честная, это был Меченый, собственной персоной. Меченый входил в число самых известных легенд Зоны. Причем, в отличие от некоторых персонажей, которых никто в глаза не видел, был реальным сталкером из плоти и крови. Его едва живого обнаружили на милитаре ребята Сидоровича и доставили боссу. Судя по всему, он вышел из глубин Зоны, возможно, шел от самой АЭС. Никто не знал Меченого, как его прозвали позже, из-за приметной татуировки на руке. Он сам ничего не помнил из того, что с ним случилось. Помнил только свое имя. Мозги ему выжгло знатно, хотя соображал он, дай Боже, любому из нас. В общем, отделался обширной амнезией, сильным радиационным облучением и истощением организма. Сидорович вылечил бродягу, потребовав от него взамен множество мелких услуг. Сталкер исправно отработал свое спасение. причем довольно быстро стал опытным ветераном и лет 10 назад весьма успешно ураганил в зоне вместе с Клыком, Фомой и Иваном Тайгой. Однако была у него дурацкая идея фикс. Жаждал он непременно заврыть какого-то сталкера по кличке Стрелок. Искал он этого загадочного стрелка, прямо как Диана отца. Видимо, у них это фамильное. Копал вглубь, шел по следам. А наследил тот тип в зоне, как выяснилось, преизрядно. Целью жизни себе поставил расправиться со стрелком. Непонятно почему. Кто говорил, что были у них какие-то особые счеты, кто говорил, что просто первым, что попалось на глаза меченому, когда он очнулся от амнезии, было неизвестно кем присланное сообщение на его ПДА. Убить стрелка. Говорили даже, что стрелок это сам меченый и есть, точнее был, до того, как потерял память. То есть преследовал он, выходит, самого себя. Однако подтвердить эти слухи оказалось некому, потому что вскоре меченый купил себе много крутого снаряжения и снова ушел к четвертому энергоблоку. Типа вычислил, что стрелок скрывается где-то в его окрестностях. Ну, и больше никто его никогда не видел. Может быть, радар окончательно выжег меченому мозги, и он утонул в Янтарном озере. Может быть, его разорвали на куски химеры, охраняющие подступ к Чернобыльской АЭС. Может быть, расстреляли безумные боевики Монолита. Как бы то ни было, меченый пропал без вести, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. До сегодняшнего дня. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Меченого звали Эдик, Диана Эдуардовна. Вот последняя часть пазла и встала со щелчком на место. Глядя на них, стоящих рядом, я вдруг остро осознал, насколько они похожи. Вот кого мне напоминал, значит. Только Динка, в отличие от него, оказалась удивительно удачной на мордашку, хоть и сохранила основные фамилии и черты. Почему же Бубна, Че, Тайга, Патогеныч, лично знавшие меченого, ни слова ей не сказали? Или они действительно не уловили сходства? А из спутанных объяснений Динки невозможно было понять наверняка, о ком идет речь. Я мог понять свою подругу. Она столько ждала этого момента, что радость долгожданной встречи вытеснила из ее головы все остальные соображения. Но потом разум, захлестнутый было чувствами, все-таки взял верх. Видимо, в ее сознании окончательно сложились все элементы головоломки и странное послание, упавшее на ее ПДА и подписанное моим именем, и не менее странное сообщение от отца, которое очень не вовремя вытащило ее из барашти, и прочие странности и необычности, случившиеся с нами за истекшие сутки. Динка подняла голову. «Папа, что происходит?» «Подожди, червячок». Это было сказано очень тихо и спокойно, но настолько властно и уверенно, что у меня на загривке щетина встала дыбом, словно рядом находился крупный мутант. И если внешность меченого мало соответствовала его легендарной репутации, то властный голос вполне. Таким тоном может окликнуть меня Бубна, когда я слишком взрываюсь. «Послушай-ка, сынок!» И Динке явно был хорошо знаком такой тон, потому что она как-то неуловимо сжалась и поникла, словно знала, что если будет продолжать настаивать, случится что-то малоприятное. Совершенно не думаю, что он бил или насиловал ее в детстве. Вряд ли она тогда потратила бы столько сил, средств и здоровья, чтобы припасть сегодня к его груди. Но в молодости он определенно умел быть суровым. Черт возьми, вот так заткнуть подругу двумя словами я ни за что не смог бы. А если бы попробовал, получил бы в ответ 20. Папа Эдуард отстранил ее, внимательно посмотрел на меня. «Что?» «То самое», — грубо бросил я, держа его на прицеле. «Червячок, значит? Давай, папаша, расскажи нам про червячка». «Что именно тебя интересует?» «Ну, например, за каким чертом ты помогал темным выкрасть ее? Это же твоя работа. То сообщение, что упало на ее ПДА. Червячок, жду тебя у барашти». Я чувствовал, как во мне все сильнее закипает холодная ярость. «Обнять дочурку захотелось? А тебе не пришло в голову, что ты просто отдаешь ее Монолиту? Хозяевам зоны служишь, за сахарную косточку дочь родную готов продать». «Успокойся», — снова поморщился меченый. «Что за глупость? Зачем мне служить хозяевам зоны, если я сам хозяин?» «Эпс. Нет. Столько сюжетных поворотов за одни сутки. Это уже слишком. Мой голова нихт. А может, ты Бэтмен?» «Никто не знал, а ты Бэтмен». Папаша Динки приподнял уголки губ, обозначив, что оценил остроту. «Ты мне не веришь?» — кивнул он. «Молодец. Я бы тоже не поверил. Ну хорошо. Попробуй, допустим, выстрелить из своего АКММК. В меня не надо. Это уже излишний драматизм в присутствии Дины. Допустим, в стену. Хватит мне горбатого лепить. Чтобы твои ребята на шум сбежались, давай, папаша, пошли. По дороге поговорим и дообнимаемся. Ладно, я тебе помогу, кивнул Меченый. Автомат у меня в руках внезапно сухо щелкнул, хотя я не нажимал на спусковой крючок. Затем еще и еще раз. Я оторопело посмотрел на него, убрав палец за предохранительную скобу. Спуск ходил ходуном, словно на мой АКМК воздействовал бюрер, но выстрела по-прежнему не было. Ну, убедился? Я уронил автомат на цементный пол и выхватил нож. Ну перестань! В очередной раз поморщился Меченый. Меня словно обхватила за правое запястье невидимая могучая лапа. Я попытался дернуться, но нож не сдвинулся ни на сантиметр. Что за детский сад? Давай лучше присядем, и я отвечу на любые ваши вопросы. Мы с Динкой ошарашенно опустились на стулья возле стола. Сказать, что у меня в голове царил полный кавардак, значит ничего не сказать. Глава 18. Меченый. Чайку? Осведомился Меченый, дружелюбно глядя на нас. Позже, сухо сказал я, засовывая нож в карман. Давай лучше по пунктам. Значит, ты хозяин. Динкин папаша печально покивал. Точно. Я ведь добрался тогда до ЧС, когда отправился сюда ловить стрелка. Правда, не нашел я тут никакого стрелка. Зато нашел кое-что другое. В одном из подземных бункеров возле саркофага я наткнулся на военную лабораторию, которая все еще действовала. Тебе знакомо такое название? О сознании. Научный проект, произнес я. Говорил я на удивление спокойно, даже сам себе удивился. Говорят, эти ребята мутили тут что-то между двумя взрывами. Проводили эксперименты над приговоренными к смерти уголовниками. Пытались создать супердиверсантов для военных целей. Тут кругом их законсервированные объекты, на агропроме, в темной долине. Есть мнение, что некоторые мутанты зоны, вроде кровососов, бюреров и контролеров, неудачный результат этих экспериментов. Выжившие и размножившиеся под воздействием аномального поля. И сама зона, вполне возможно, тоже их рук дело. Меченый удовлетворенно кивнул. Именно. В той подземной лаборатории саркофага содержались результаты их самого многообещающего проекта по созданию коллективного разума. В нескольких специальных камерах-резервуарах, подключенных к компьютерному серверу, там находились смертники, когда-то принявшие участие в эксперименте. Только к тому времени они уже не были уголовниками. Они были единым разумом зоны, наделенным нечеловеческой логикой и высвободившимся в результате экспериментов мощными сверхъестественными способностями. Именно они и спровоцировали второй взрыв, когда пришли к выводу, что дальнейшие исследования ученых угрожают функционированию единого разума осознания. Ты присоединился к ним. Понятно. Хозяева зоны, маньяки, убийцы, рецидивисты, приговоренные к смерти. Вот почему тут все так. Потому что они строят новую реальность в соответствии со своими извращенными болезненными желаниями и представлениями. Да. Лицо Меченого было бесстрастно. Они предложили мне выбор. Присоединиться к коллективному разуму или погибнуть. Я висел в воздухе в центре лаборатории, удерживаемый их телекинетической силой. И для того, чтобы сделать выбор, у меня было 10 минут. После чего, в случае отказа, меня разорвали бы на части, не прикоснувшись ко мне даже пальцем. Сначала я тоже ужаснулся, а потом попробовал их могущество и понял, что нет ничего более потрясающего, чем ощущать себя высшим существом, чем вершить судьбу мира. Хотя бы на такой небольшой территории, ограниченной периметром. Ты тут живешь в сарае, высшее существо. Я окинул саркастическим взглядом обшарпанные стены. И что? А ты ожидал увидеть в логове главного злодея футуристические пещеры и хрустальные подземные дворцы, как в фильмах про Джеймса Бонда? Что за вздор, зятек? О как! Зятек, значит, зафиксировали. Мой потенциальный тесть, между тем, продолжал разглагольствовать. «Зачем эти жалкие эрзацы, Химуль, когда имеешь реальную власть? Знаешь, в той, прежней жизни, я в своих представлениях тоже постоянно смешивал в кучу власть и богатство. Даже не богатство, а роскошь, которую многие наивно считают синонимом богатства. Мне казалось, что одно неотделимо от другого. Однако роскошь – это всего лишь суррогат и богатство, и истинной власти. Лишь видимость того, что ты что-то значишь, и что-то можешь в этом мире. Роскошь вполне может сопутствовать богатству, а богатство – власти. Но это совершенно не обязательно. Точно так же, как роскошь может сопутствовать счастью. Однако сама по себе вовсе не означает счастье. Знаешь, сколько живших в роскоши людей покончили с собой от одиночества и отчаяния? Рим пал, когда его патриции окончательно погрязли в роскоши и уюте. Когда они начали цепляться за эти жалкие заменители власти и из великих воинов превратились в слабых, изнеженных педерастов. А вот поистине могущественные люди, оставившие в истории человечества заметный след, зачастую были аскетами. Наполеон в походах спал в мундире. Гитлер был вегетарианцем. Большевики, пришедшие к власти в России, в первые годы после Октябрьской революции работали по 18 часов в сутки. Не доедали и жили в крошечных комнатах комендатуры Кремля. А будущий деспот Сталин не высыпался, потому что под его окнами по утрам репетировал военный духовой оркестр. Впрочем, великие люди ведут аскетический образ жизни вовсе не потому, что они святые, не по природе своей, а потому лишь, что высшая власть пожирает все их время, все их помыслы, всю их жизнь. Это самая интересная игра и самая сильная страсть в мире. В перерыве между ходами едва успеваешь хлебнуть жидкого чая с плохим печеньем. И тебя снова с головой накрывает власть. Это лучше секса. Это лучше роскоши. Власть высшая, что только может быть в нашем мире. Именно поэтому Бог – счастливейшее существо на свете. Потому что власть – это дистиллированное счастье. Он замолчал, переводя дух. «Ты по бумажке, что ли, готовился?» Вежливо поинтересовался я, когда понял, что спич окончен. Меченый снова приподнял уголки губ. «В общем, я стал частью той силы, которая движет и контролирует все процессы, происходящие в зоне». Он снова вернулся к основной теме. «И ни разу не пожалел об этом». «Почему же ты в конце концов вспомнил обо мне? Почему именно сейчас?» Меченый потер подбородок, посмотрел на нее. «Ты же знаешь, наверное, почему я уехал. Мы с твоей мамой, у нас были серьезные проблемы. Я думал, что смогу заработать в зоне денег и вернуться. А потом я полностью потерял память и несколько лет». «Я знаю историю Меченого». «А потом я стал частью осознания. И... я не смог уйти. Это было выше меня». Динка прикрыла глаза ладонью, на ее лице отразилась мука. «Но ты по-прежнему очень много значил для меня. Я особенно остро понял это, когда снова ощутил твое присутствие». «Когда?» 2 месяца назад, когда ты, зятек, помогал расширению нашей территории. Зона резко расширилась, и Дина случайно попала в ее радиус. И я ощутил присутствие своей дочурки так явственно, будто стоял рядом с ней. Я понял, что Дина здесь совсем близко, но в тот момент не мог ничего предпринять. Все наши силы были брошены на большой прорыв. Я сумел направить для ее охраны лишь стаю слепых собак, которую, увы, бодро перестреляли из автоматов. Вы увезли Дину за пределы зоны, но вернуть ее обратно теперь, когда я уже знал, где искать, было лишь делом техники». Зомби, контролер, темные в городке. Твоя же работа. Конечно. А зачем? Туристы из спецслужб утверждали, что у вас полно своих людей в Чернобыле-4. Агенты влияния. Отмахнулся Меченый. Информаторы. Поручать им выкрасть в военном городке женщину и доставить ее в сердце зоны было слишком рискованно. Мы не способны контролировать людей далеко за территорией радара, поэтому могла случиться утечка информации. И тогда Дина вообще могла исчезнуть, уехать в Харьков, в Россию, в Польшу. И все равно, зачем столько сложностей? Послал бы одного контролера, и он быстро и чисто взял бы Динку под контроль. В жизни не все так просто, как хочется. Видишь ли, ментальный контроль достигается за счет ураганного отмирания мозговых клеток пациента. Один кратковременный контроль обычно переносится без особых последствий. Клеток в мозгу все-таки достаточно. И, кроме того, разные участки мозговой коры дублируют функции друг друга. Так что это может даже пройти совершенно незамеченным. Миллиардом клеток больше, миллиардом меньше. 2-3 контроля, тем более на срок свыше четверти часа каждый, тем более через небольшой промежуток времени, гарантированно делают из человека кретина, тех самых зомби, которые бредут к периметру. Однако некоторым хватает одного раза. Так что рисковать умственным и душевным здоровьем своей дочурки я не собирался. Вот как все просто оказывается. Контролер понадобился только для того, чтобы контролировать зомби. А зомби, потому что контролеру не позволено было взять Динку под контроль. И надо же, меня ведь тоже как-то раз брали под контроль на заброшенной военной базе, когда мы громили клан грешников. Вот, наверное, отчего я такой кретин, радиоактивное мясо. А может, я такой по жизни? И уж после вчерашнего радара доктора наук из меня точно не получится. А почему темные? Почему не монолит? Раз уж его члены тоже вам подчиняются. Монолитовцы нормальные люди, они способны выходить за периметр на неопределенный срок. А темные едва не сдохли без аномальной энергии возле второй оборонительной линии. Один сдох, кстати. Я же сказал. Мы не можем контролировать монолитовцев далеко за пределами зоны действия радара. Они покорны, только пока на них действует наше мозговое излучение. На милитаре оно серьезно слабевает. В мертвом городе уже едва ощущается. Изредка они случайно вываливаются из нашей зоны контроля, если забредают слишком далеко, и тогда становятся обычными зомби. Их мозг в результате длительного контроля атрофируется, и самостоятельно работать не способен. Но темных, как вчера я убедился, вы тоже не можете контролировать полностью. А, ты про варвара? Маленький паршивец, едва не испортил мне всю игру. Видишь ли, дело в том, что темных мы вообще не контролируем при помощи телепатии. Они просто боятся нас. Их тела и мозги поражены мутациями на клеточном уровне, что делает их необычайно чувствительными к аномальным энергиям и проявлениям зоны, как и всех других мутантов. Они способны чувствовать на расстоянии тварей, друг друга, аномалии и нас. То есть они не знают, что мы собой представляем, они просто интуитивно, подсознательно ощущают, что в зоне существуют некие невидимые и чрезвычайно могущественные сущности, от которых зависит очень многое, от которых не спрячешься даже в самом глухом уголке зоны. Поэтому они слепо выполняют все, что мы от них требуем. Мы же за это взяли их под свое покровительство. Они наш избранный народ, как евреи у Иеговы. А за неисполнение наших приказов мы можем жестко покарать. Так что после того, как у контролера и тупых зомби ничего не вышло, я мог доверить похищение Дины только темным. А для чего ты меня вообще похищал? Динка по-прежнему говорила негромко, глядя на отца сузившимися глазами. Как какую-нибудь вещь, как кошку или собаку. Заткнули рот, швырнули в машину, оглушили снотворным. Почему ты просто не прислал мне сообщение, не позвонил, не попытался объяснить? Я бы все бросила и пришла сама». Меченый помолчал. «Прости, червячок. Я не знал, как ты отреагируешь. И подумай сама. Неужели ты поверила бы в такую безумную историю?» «Я же верю тебе сейчас». «Это сейчас. Когда ты здесь, и с тобой уже случилось все то, что случилось». «Потогеныч погиб, Борода погиб, мальчишки погибли. Неизвестно, доживет ли енот до операционной болотного доктора. Зачем тебе все это было нужно, папа?» «Червячок, мне очень жаль, что так вышло. Мне жаль твоих друзей. Но если бы они не попытались отбить тебя, если бы они не убили столько моих людей, все было бы по-другому. Темные и монолитовцы только защищались. И защищали тебя, между прочим». «Боров хотел расстрелять ребят». «Боров уже серьезно наказан за свою самодеятельность», — устало проговорил Эдуард. «Серьезнее некуда». «А от кого темные защищались в рыжем лесу? Кто натравил на них химер? Ведь остальное зверье твое было, верно?» «Верно. А химер натравили. В общем, у нас возникли некоторые трения с прочими членами осознания. Они полагали, что деятельность, которую я развил, ставит под угрозу необходимый режим секретности. Что Дину, похищенную из Чернобыля-4, обязательно станут искать и при этом могут копнуть слишком глубоко. К сожалению, они оказались правы. Неправы они оказались только в своих выводах. В том, что решили уничтожить ее. Нет человека, нет проблемы». «Твою мать!» «Именно. Сначала химеры атаковали темных, а потом подчинявшийся моим коллегам отряд Монолита напал на группу Борова, которая конвоировала Дину. И аномальные поля после очередного выброса мои многоуважаемые коллеги выстрелили таким образом, чтобы теснить вас к засаде зомби со снайперскими винтовками, а потом к чертовому колесу. Когда эти ловушки не сработали, они попытались попросту раздавить вас аномальными полями. Однако это довольно громоздкое и плохо подчиняющееся нашему контролю оружие. К тому же я все время мешал им как мог. Но теперь все закончилось. В моем присутствии они, разумеется, не станут предпринимать в отношении вас таких радикальных шагов». «Ты уверен?» — криво ухмыльнулся я. «А может, они решат зачистить тебя вместе с нами, чтобы уж заодно избавиться от строптивого новичка, давно вставшего им поперек горла?» «Ну что ты? Если у тебя болит голова, ты же не вырезаешь себе височные доли, чтобы унять боль. Пойми, зятек, мы с ними единый организм, единое целое. Смерть одного — это невосполнимая, кошмарная утрата для всех. Никто из нас не поднимет руку, чтобы уничтожить часть самого себя. Это нелепо и страшно. Высшему разуму не свойственны подобные безумные поступки». «Да вся ваша зона — одно сплошное безумие. Болезненный нарыв больного воображения. Одна большая грязная и нелепая смерть». Меченый покачал головой. «Нет. Хозяева мудры. То, что после второго взрыва было локализовано в границах зоны, могло бы произойти на огромных территориях, если бы военные довели свои проекты до конца. Они получили бы такое оружие, перед которым меркнет все, что было создано до этого. Одним ударом, уничтожив проект осознания, хозяева зоны защитили не только себя, они защитили от жесткого уничтожения все человечество. И, между прочим, хозяева заботятся и о стране, частью которой является зона. После того, как мы бездарно просрали доставшееся нам после развала СССР ядерное оружие, лаборатории в Чернобыле остались нашим единственным козырем. Именно пси-облучение нашими агентами русских законодателей и представителей исполнительной власти давало нам возможность раз за разом добиваться серьезных уступок от России и не позволила москалям вторгнуться в пределы Украины. Именно после нашего вмешательства Россия сняла свои претензии на якобы исконно русский Крым. Именно мы не допустили, чтобы конфликты за восточные регионы и остров Коса Тузла переросли в полномасштабные военные действия. Послушай, а тебе не кажется, что остров Коса Тузла звучит парадоксом, приблизительно как остров-полуостров Крым? А ты, похоже, кацапский националист? Нет, просто пытаюсь рассуждать логически. Кажется, принадлежность Тузлы Украине или России определилась тем, что это такое – остров или песчаная коса. Впрочем, это все детали. Я вовсе не русский националист, папаша. Я украинец и вполне доволен этим. Однако, как гражданину Украины, мне не все равно, что сделали с моей землей такие, как вы, прикрываясь мифами о кровожадных соседях, от которых нам необходимо защититься любой ценой, вплоть до истребления собственного населения. Ты еще молодой. Ты еще многого не понимаешь. Мы же 20 часов в день проводим в мировом информационном пространстве. Благодаря своему коллективному разуму мы имеем возможность стремительно оценивать и анализировать поступающую информацию, а также делать компетентные выводы. 2 месяца назад вы угробили кучу народа. Тоже из патриотизма? Стремительно проанализировав поступившую информацию. Химуль, нам необходимо непрерывно расширять территорию. Всякая империя живет экспансией. Когда экспансия прекращается, империя начинает загнивать и рушиться. Если зона не будет расширяться, военные и ученые быстро локализуют и задавят ее. Найдут способ. И в их руки попадет страшное оружие. Пока границы зоны надвигаются на военных, заставляя их раз за разом бросать укрепленные территории и обустроенные плацдармы, они слишком заняты обороной, чтобы думать о наступлении. Если вы чересчур увеличите свою территорию и приблизитесь к Киеву, по вам наверняка нанесут ядерный удар. Без вариантов. Когда окончательно поймут, что зону не остановить. И без разницы, кто это будет, США, Россия, Китай или Евросоюз. Человечество все равно станет рукоплескать, потому что ядерное оружие будет применено во имя мира и ради спасения этого самого человечества. А кто сказал, что это будет плохо? Жарить твою печенку, а ведь верно. Кто его знает, как поведет себя цепная реакция в аномально-энергетическом поле зоны, где даже незыблемые законы физики порой отказывают. Не впитает ли зона немыслимое количество энергии, высвободившееся в результате ядерного взрыва? И не станет ли после этого еще более мощной, смертоносной и страшной, готовой к новой экспансии? Я ответил на все ваши вопросы. Мне кажется, я был максимально искренен. Точно, кивнул я. Сейчас выходит твоя очередь задавать вопросы. А вопрос у тебя будет, насколько я понимаю, единственный. Готовы ли мы присоединиться к великому коллективному разуму осознания? Эдуард снова вскинул на меня свои огромные, как у Динки, глаза. Как тогда, когда первый раз увидел меня в дверях своего бункера. Только теперь я уже понимал, что это вовсе не изумленный взгляд. Что так просто кажется из-за карикатурной мультяшной внешности Меченого. Он ведь тогда явно ждал нас с Динкой. Он точно знал, откуда мы должны появиться. Даже сел лицом к нам. На самом деле это был пристальный взгляд опытного игрока в покер, рассчитывавшего сложную и многоходовую беспроигрышную комбинацию. Видишь ли, Химуль, нам необходима свежая кровь. Нашей совместной ментальной энергии уже не хватает. Когда вы с американцами принесли нам нужные коды, мы ведь так и не сумели удержать завоеванные. Не сумели вывести заглушенный реактор на проектную мощность. Надорвались. Нас оказалось слишком мало для действительно больших дел. Но проблема в том, что нам подходит далеко не каждый человек. Иначе мы давно поймали бы десяток предприимчивых бродяг и подключили их к своему супермозгу. Лишь очень немногие люди несут в себе зерно экстрасенса. Лишь в некоторых мы способны пробудить их глубоко спящие, сверхъестественные способности. Тот эксперимент, который привел к созданию коллективного разума, завершился успешно только чудом. В результате невероятного совпадения четверо из шести подопытных кроликов оказались потенциальными мощными экстрасенсами. И система заработала. За последующие 20 лет им удалось засечь в зоне и завербовать еще шестерых, в том числе меня. А ты думал, коллективный разум присоединяет к себе кого попало? Если бы его члены еще на поступах к радару не ощутили во мне дремлющий потенциал, я давно был бы мертв. Он помолчал. Динка, не отрываясь, смотрела на него. Я терпеливо ждал продолжения. В тебе нет зерна, Химуль. Да, исключительная везучесть. Да, развитая интуиция. Но не более того. То, что ты принимаешь за сигналы свыше, на самом деле просто обостренная работа подсознания, улавливающего в окружающем пространстве малейшие изменения, которые не фиксируются сознанием. Ты пустышка, зятек. А вот Дина обладает полноценным даром. Думаю, по наследству передалось. Я тебе ее не отдам. Да ну? Серьезно? Впрочем, расслабься. Никто ее у тебя не отбирает, Химуль. Ты вполне можешь стать нашим доверенным человеком, способный выходить за периметр и снова возвращаться к Дине. Я давно слежу за тобой. Я наблюдал, как ты действовал в прошлый раз, когда вел группу американцев. Нам очень нужны предприимчивые, везучие и преданные люди, способные свободно работать на большой земле. Как это ты за мной наблюдал? Господи! Я же знаю все, что происходит в зоне. Я слышу все, что произносится в пределах периметра. Я один из хозяев зоны. Как только ты пересекаешь периметр, ты попадаешь в поле моего ментального зрения, так же, как и все остальные бродяги. Хорошо. А если я не соглашусь? Криво усмехнулся я. Ты разорвешь меня на части в течение 10 минут? Зачем? Это совершенно нерационально. Я просто выдворю тебя за пределы радара. Обратно ты проникнуть не сможешь. Даже если очень захочешь. Для чего нам уничтожать опытных сталкеров? Подумай сам. Собаки и псевдоплоть плодятся в катастрофических количествах. Крупные хищники не успевают регулировать их численность. А аномалий существа зоны быстро учатся избегать. Вы, сталкеры, уже давно и прочно вписаны в экологическую систему зоны. Очень опасные, но и очень уязвимые хищники. Вы регулируете численность мутантов и в то же время являетесь их основной пищей. Гармоничные взаимоотношения биологических видов. Но еще тебя любит Дина. А я не собираюсь без причины уничтожать дорогих ей людей. Надо же, какая трогательная забота! Проговорила Динка. Я прекрасно знаю этот ее безразличный холодный тон. Обычно он означает, что я очень сильно ее оскорбил, и в ближайшую ночь мне совершенно ничего не достанется. Байчурин, а ты меня спросил, хочу ли я присоединиться к вашему гребаному разуму? О как, уже не папа. Значит, Байчурин, зафиксировали. Меченый только досадливо отмахнулся. Подожди, червячок, мы еще успеем об этом поговорить. Ты просто попробуешь, а если не понравится... Тебя немедленно доставили в Чернобыль-4. Подожди, не сейчас. Он продолжал сверлить меня глазами. Видимо, понимал, что основное противостояние происходит сейчас на другом фронте. Так что, зятек? Эдик, как твое отчество? Вдруг спросил я. Борисович. Отозвался он без тени удивления, словно ожидал этого вопроса. Ага, удовлетворенно кивнул я. Вот оно что. «Стало быть, это тебе, черный сталкер, просил передать, что нахрен он тебе вертел?» Меченый продолжал молча смотреть на меня, только во взгляде его внезапно появилось что-то волчье. «Вот оно что!» — негромко повторил я после паузы. «Ты мне вешаешь дерьмо на уши, папаша. Черный сталкер вам не подчиняется. И доктор, и оборотень, наверное. Вы вовсе не хозяева этих территорий. В лучшем случае вы распоряжаетесь только какими-то секторами вокруг саркофага. Сдается мне, вы просто сели с задницей на какой-то крутой феномен зоны, вроде монолита, и эксплуатируете его локальные чудесные свойства. А такой, чтобы управлять всей зоной, это нет, это вы не можете. Вы поэтому и не могли ничего с нами поделать последние сутки, я прав? Монолит правда в саркофаге четвертого энергоблока?» «Монолит в саркофаге», — спокойно подтвердил мой потенциальный тесть, мгновенно взяв себя в руки. «А черный сталкер борзеет ровно настолько, насколько мы это ему позволяем. Если он перестанет выполнять свои функции, мы снимем его с доски. Все просто. Что касается доктора, доктор готовит для нас физиологический раствор и заботится о биомассе, населяющей зону. Зачем же постоянно влезать в его дела? Это нерационально. Пускай думает, что короткий поводок, на котором мы его держим, просто экзотическое украшение». «Физиологический раствор делает, значит?» — кивнул я. «О как! У тебя для него катетер на руке? Для физиологического раствора? Не загноился еще?» — заботливо поинтересовался я. «А в зеркало ты на себя давно смотрел, высшее существо? Ребята помнят тебя здоровяком выше меня, плечистым красавцем. Потагиныч покойный рассказывал, а сейчас я на тебя смотрю сверху вниз и вижу мокрицу, червячок и тить. Это ведь у тебя от ежедневного 20-часового лежания в резервуаре, а? Ты дочку хочешь проводить в такого же мерзкого гнома, заботливый папаша?» У меня вдруг разом перехватило дыхание, сердце словно стиснула невидимая рука. Осторожно, но довольно ощутимо. И оно теперь билось едва-едва. Одновременно, похоже, меченый дистанционно пережимал мне какие-то сосуды мозга. Перед глазами потемнело, обильно замельтешили черные точки и пятна, в голове помутилось. Со скрипом раскрылась дверь, ведущая во внутреннее помещение бункера, и в комнату протиснулись двое монолитовцев в экзоскелетах. «Ты, разумеется, не прав, зятек. Но мне не хотелось бы спорить с тобой до бесконечности. Посиди пока с ребятами в соседней комнате, а я тем временем закончу разговор с дочуркой». «О чем еще говорить, Байчурин? Не думаю, что тебе удастся убедить меня попробовать». Монолитовцы взяли меня под локти и подняли со стула. Подруга бросила на нас беглый взгляд, но ничего не сказала. Похоже, она заметила, что со мной что-то не так, а сволочь меченый, разумеется, не стал этого афишировать. Возможно, ее немного удивило, что я не стал дергаться и покорно позволил себя увести. Но и только. Сейчас ее больше интересовала беседа с отцом. А из предыдущего разговора она уже уяснила, что Байчурин не собирается причинять мне вреда, и я не мог даже слова произнести, чтобы сказать ей, что это неправда. Меня выволокли в соседнюю комнату, держа вертикально, так что я даже касался ногами пола. Я был на грани обморока и не сумел рассмотреть это помещение как следует, но главное заметил. Здесь стояли два больших в рост человека горизонтальных металлических цилиндра, накрытых полупрозрачными стеклянными крышками. Оттуда, где, судя по всему, предполагались изголовья, выбегало множество кабелей и проводов в цветной оплетке. Все они были присоединены к большому железному шкафу у стены, на передней панели которого теплились огоньки светодиодов. Похоже, все было готово для пробного сеанса. Мне удалось выдохнуть лишь тогда, когда мы уже пересекли помещение с резервуарами и выбрались в длинный низкий коридор, похожий на тот, который привел нас к черному ходу этого бункера. Я уже почти поверил, что обезумевший от ярости меченый решил меня прикончить. Но нет. Затхлый воздух подземелья все-таки снова хлынул в мое судорожно сжимавшееся дыхательное горло. Однако невидимая рука по-прежнему стискивала мне сердце, держа его на грани искусственного инфаркта, а перед глазами плыла кровавая пелена, так что я от сокрушительной боли не мог ни кричать, ни сопротивляться. Зомбированные монолитовцы деловито потащили меня по коридору. Видимо, насчет соседнего помещения папаша сказал только для того, чтобы не нервировать Динку, Мне было слишком плохо, чтобы размышлять, что именно он задумал на самом деле. Возможно, он немного перестарался. Возможно, наоборот. Сделал именно то, что и хотел. Одним словом, я очнулся только сидя под ярко-рыжей елкой на краю поляны. Отсюда была отчетливо видна вдалеке граница территории, выжженной радаром. А еще дальше за ней сам радар и полосатая труба Чернобыльской АЭС. Меня выволокли обратно в рыжий лес. Оба монолитовца стояли рядом. Один низко наклонился надо мной, вглядываясь мне в лицо. «Очнулся, зятек. Извини, что пришлось немного тебя заткнуть, но ты меня, откровенно говоря, утомил своими выходками. Не надо было тебе заводить разговоры про внешность. Сам понимаешь, для женщин это гораздо важнее, чем для нас с тобой». «Меченый». «Да». «Не обращай внимания. Я мысленно говорю с тобой через этого полузомби. И не беспокойся. Дина ничего не слышит. Мы с ней сейчас беседуем совсем о другом. Похоже, я все-таки смогу уговорить ее попробовать могущество. С тем условием, что я тут же отпускаю ее, если ей не понравится. Она уже поддается». «Тварь!» – прохрипел я, с трудом массируя грудную клетку напротив сердца. Большего я сейчас сделать был не в состоянии. «Бессильно ругаться в адрес альфа-доминанты. Это удел низших существ. Не ухудшай и дальше моего мнения о себе. Это не нужно никому из нас. Когда придешь в себя, можешь идти на все четыре стороны. Я даже прослежу, чтобы до периметра ты добрался без приключений. Иди и подумай как следует над моим предложением. А когда надумаешь стать моим доверенным лицом в Чернобыле-4, возвращайся и просто остановись здесь, на границе зоны действия радара. Я буду знать, что ты согласен. Мы с Диной будем ждать тебя, Химуль». «Ты не сможешь». Я давился собственными словами, язык не слушался меня. «Она не станет, ты не заставишь ее отказаться от меня». «Брось! Раз присоединившись к нашему коллективному разуму и ощутив все те потрясающие преимущества, которые он дает, она наверняка не сможет от них отказаться. Видишь ли, высшее существо совсем иначе осознает мир. Оно смотрит на жизнь совсем под другим углом. Оно уже не зависит от нелепых обывательских привязанностей, кровных уз и полового инстинкта, как примитивное человеческое быдло. Дина легко пожертвует своей нерациональной сексуальной зависимостью ради тех невероятных горизонтов, которые перед ней откроются. Точно так же, как я легко пожертвую нашими с ней кровными узами, если понадобится для общего дела. Ты что, всерьез считаешь, что я сентиментальный осел и мечтал еще раз увидеть дочурку? Что за вздор? Я просто пытался привлечь на нашу сторону еще одного потенциального экстрасенса, чтобы расширить наши возможности. А мои коллеги не были уверены в наличии у нее дара и считали слишком рискованной операцию по ее похищению, что и вызвало трение между нами. Но теперь всякие сомнения у них отпадут. Однако, несмотря на то, что Дина больше не будет испытывать потребности в сексуальных эмоциях, ты вполне можешь рассчитывать на периодические половые вознаграждения с ее стороны, если согласишься работать на нас. Мы всегда очень щедро расплачиваемся со своими агентами». «Я убью тебя, меченый», — прохрипел я, корчась у корней ели. «Я убью тебя, сука». Разом потеряв ко мне интерес, монолитовцы развернулись и неторопливо двинулись обратно, к четвертому энергоблоку. Я хотел броситься за ними, но ноги отказывались мне повиноваться. Осталось лишь бессильно смотреть, как они пересекают покрытое пеплом пространство. Оба были в защитных шлемах, и я не сомневался, что сейчас радар работает на полную мощность. Туда мне ходу больше не было. Глава 19. Дьявол-хранитель. Вскоре я вновь обрел способность двигаться, Однако теперь мне было некуда идти. Я снова потерял Динку, потерял ее в третий раз за последние сутки. И, похоже, уже навсегда. Меченый собирался превратить ее в такую же тварь, какой был сам. А я без сил сидел с одним ножом в рыжем лесу и не мог ничего с этим поделать. Разве что перерезать себе горло, чтобы чудовищное горе больше не вкручивалось мне в мозг зазубренным раскаленным шурупом. Нету, нету безвыходных положений в принципе. Нету, мать твою, Дима Шухов, чертов предатель, безвыходных положений. Меня всегда выручал твой бессмертный афоризм, даже когда 4 года назад на полых холмах, даже когда нас туристами засыпало в катакомбах темной долины после взрыва мощного глубоковакуумного боеприпаса, даже когда мы с Мухой нарвались на бандитскую засаду в диких землях и казалось, что нам пришла полная и окончательная труба. Почему же сейчас я, наконец, впервые за всю свою сталкерскую карьеру попал в абсолютно безвыходное положение? Причем именно тогда, когда жизни моей как раз ничего не угрожает. Зачем ты так со мной, Дима? Кстати, что ты там говорил про кукурузу, черный ублюдок? Я медленно поднялся с земли, не отрывая взгляда от темно-зеленого островка, который вдруг бросился мне в глаза посреди рыжих и коричневых окрестностей. Черный сталкер, между прочим, поступил вполне логично. Он выручал меня уже не раз и на этот раз спас тоже. Потому что если бы мы с Динкой не смогли войти в бункер, мы бы стали искать другой способ выбраться наружу. Может быть, решили бы пересидеть какое-то время в колодце, чтобы не попасться монолитовцам, занявшим здание. Одним словом, меня прикончили бы либо прямо там, в колодце, либо уже наверху, если бы мы все-таки выбрались наверх. Войти в бункер для меня было единственным шансом выжить. И этот шанс сработал. Черный сталкер пытался спасти мне жизнь и в результате сделал так, что я сам привел Динку к Меченому и сдал ее любящему папеньке с рук на руки. Теперь понятно, почему Дима так странно вел себя, когда ночью вышел к нашему с гусем костру. Он уже знал, что либо Динке суждено присоединиться к хозяевам зоны, либо мне погибнуть. Шухов понимал, наверное, что первый вариант окажется для меня хуже смерти, и поэтому с такой неохотой поделился кодом от электронного замка бункера. Однако другого выхода он, видимо, не видел. Одним словом, черный сталкер предал меня. Подло и по полной программе. Гори в своем ледяном аду, мразь. Однако он что-то проронил про кукурузу, что не стоит мне, дескать, соваться туда, куда слепая собака хрен не сунет. Любопытно, любопытно. Небольшой участок высокой уродливой кукурузы располагался на самой опушке рыжего леса. Не знаю, откуда он здесь взялся. Может быть, когда-то давно какой-то житель Припяти устроил себе за городом огородный участок. Кажется, в то время это было страшно модно и называлось не то самозахват, не то фазенда. Не сказать, чтобы огородник выбрал для этого подходящее место. Однако советский народ, говорят, вообще отличался редкостным пофигизмом по отношению к собственному здоровью и будущему. Целый народ сталкеров, стало быть. А может, все гораздо проще. И полупереваренные семена принесли в желудках крысы или вороны. За прошедшие годы кукуруза на участке мутировала и разрослась в непроходимую чащобу. Вот туда Рыв Шухов и не советовал мне соваться, а это значит, что именно туда я и полезу. Потому что один раз он меня уже опрокинул, и теперь я все буду делать наоборот. Нет, наверное, на самом деле он все-таки оставил мне какой-то шанс попытаться все изменить. «Разве тебя отговоришь?» Вот так он сказал. «Что-то в той кукурузе есть такое...» Что еще позволит мне побороться? Подземный ход, ведущий обратно в бункер Меченого? Одноместный вертолет, схрон монолита, с комплектом защитного оборудования, позволяющего безопасно пересечь зону поражения радара? Черный сталкер дал мне понять, что воспользоваться этой штукой будет крайне рискованно, но он все же оставил мне последний крошечный шанс. Потому что иначе нечестно. Потому что иначе нет свободы выбора, и я просто марионетка в его руках. А я такого не прощу даже черному сталкеру. Он все-таки предоставил мне выбор, уйти без Динки или умереть, пытаясь ее спасти. Я неистово ломился через переплетенные ветви и листья гигантской уродливой кукурузы. Яростно рубил их ножом, распихивал в стороны неподатливые стволы, продираясь через чащобу, словно раненый медведь сквозь старые буреломы, неистово озираясь по сторонам. «Где я?» Где эта проклятая штука, из-за которой мне не следовало лезть в кукурузу? Где она? А потом я внезапно увидел ее, когда сгоряча уже почти влетел в самую ее середину. И остановился, как вкопанный. Чувство юмора у черного сталкера оказывается тоже черное. Чернее некуда. Черное, как дьявол-хранитель. Я медленно приблизился к этой дряни почти вплотную и остановился, молча разглядывая искрящиеся антрацитовые переливы на огромном зеленом стебле. Это выглядело так, словно кто-то плеснул в заросли кукурузы дёготь из полулитровой кружки. Вязкая жидкость неторопливо потянулась вниз и вскоре застыла густыми жирными потеками и невесомыми паутинными нитями, взблескивающими на свету, как черные глаза Динки. Коварная штука. Всякий, кто напролом без оглядки полезет через заросли, непременно попадет в расставленные сети. Особенно она опасна ночью. В темноте лучше вообще ничего не трогать. Если не отходит пальцы гриб-невидимка, значит влетишь в паутину дьявола-хранителя или в синюю жесть. К счастью, в последнее время эта черная липкая мерзость попадается очень редко. А когда-то ею, по воспоминаниям старожилов, были увешаны все деревья на Милитаре и в темной долине. По первости, многие бродяги подцепили через нее ментального захребетника. Кое-кому сначала это даже понравилось, но выжить с ним сумел только талкер-призрак. Если это можно назвать жизнью, конечно. Интересно, а кому-нибудь еще, кроме призрака, приходило когда-нибудь в голову добровольно вляпаться в дьявола-хранителя, чтобы разрулить безнадежную ситуацию? Говорят, это гораздо хуже смерти. Я так понимаю, это приблизительно то же самое, что продать душу настоящему дьяволу. По крайней мере, я о тех случаях ни разу не слышал. Разумеется, человек, подцепивший дьявола-хранителя, приобретает невероятные преимущества. Ему начинает вести буквально во всем, от поиска артефактов до выбора безопасной дороги. Но все это везение нивелируется тем, что от него нельзя получить совершенно никакой пользы. За таким счастливчиком тут же начинает тянуться след из множества случайных смертей, и он становится изгоем. Все панически избегают его, как зачумленного, как инфицированного коричневым, потому что всякий, кто перебросится с ним хотя бы парой фраз, кто прикоснется к нему, кому он подмигнет или к кому обратится по имени, умрет в течение нескольких часов. От несчастного случая, от внезапно открывшейся неизлечимой болезни, от пули, от отравления паленой водкой. Он никому не сможет сбыть хабар, потому что всякий, кто прикоснется к добытым им артефактам или попытается их перепродать, умрет. Он не сможет купить себе оружие или снаряжение, потому что всякий, кто что-нибудь ему продаст, умрет. Он не сможет добыть еды или лекарств. Он не сможет переночевать в баре «Сталкер». Он не сможет получить жизненно важную информацию. Дураков помогать ему не будет. Не сможет он и покинуть пределы периметра. И наверняка не случайно. Просто дьявол-хранитель не выпускает свои жертвы с зараженной территории, от которой получает энергетическую подпитку. А через какое-то время он сойдет с ума и бесследно исчезнет в зоне. Военные, скорее всего, уже пытались использовать ментального захребетника в своих целях, но поскольку прошло уже столько лет, а ни о каких армейских разработках в этом направлении до сих пор не слышно, думаю, эксперименты не увенчались успехом. Дьявол-хранитель без разбора уничтожает всех, с кем хотя бы косвенно контактирует его подопечный, будь то случайные знакомые, лаборанты или высший генералитет сверхдержавы. Полагаю, что цена показалась им чрезмерной, и ладушки. Я медленно опустился на землю, скрестив ноги по-турецки. Прищурившись, посмотрел снизу вверх на колышущуюся на ветру черную кляксу с бахромой паутины у себя над головой. Стиснул гудящие виски ладонями. Вот он, твой шанс, сталкер. Вот она, реальная альтернатива. Полезай в дрянь. И безумные физические законы зоны окажутся на твоей стороне. Ты пройдешь через территорию покрытия радара, без всяких защитных устройств. Ты голыми руками расшвыряешь отряд монолитовцев в экзоскелетах и с гаусс-винтовками. Ты возьмешь за глотку меченого и спасешь возлюбленную. Однако уйти из зоны уже не сможешь. А через пару дней сойдешь с ума от непрерывного везения и навсегда исчезнешь где-нибудь в диких землях или долине смерти. Как десятки таких же бедолаг до тебя. У меня была своя теория насчет того, куда деваются везунчики. Ведь если бы им дальше продолжало так сказочно вести, как раньше, они могли бы разгуливать по зоне бесконечно долго, удачно находя еду, аптечки в чужих схронах или вынимая их из рюкзаков погибших сталкеров. Однако бродяги с ментальным захребетником за плечами исчезают потому, что такое счастье не может быть вечным. Вполне возможно, что перекачав определенное количество чужого везения и перенаправив его на своего хозяина, дьявол-хранитель в какой-то момент меняет знак на противоположный и начинает со страшной силой притягивать несчастье. И тогда вчерашний везунчик поскальзывается на ровном месте, ломает себе ногу, напарывается глазом на острый сук, пытаясь приподняться, и попадает в трамплин. Ломает себе спину, упрямо ползет вперед, ощущая, как в ноги впиваются острые зубы выбравшихся из руин крыс, держа курс прямо в невидимую на солнце жарку. Поэтому от них не остается даже трупов, потому что патологическое невезение продолжает преследовать хозяина дьявола-хранителя и после смерти. Истерзанный труп крышат молнии, рвут на куски голодные собаки, перемалывают блуждающие аномалии. И как знать, может быть, когда тебе в очередной раз невероятно везет, когда ты уходишь живым от мародеров, когда химера пробегает мимо, не заинтересовавшись твоей персоной, когда чертово яйцо, вместо того, чтобы убить тебя на месте, покорно ныряет в контейнер для артефактов, не происходит ли это потому, что где-нибудь неподалеку в кустах лежит скрытый от глаз труп бывшего везунчика, посмертное везение которого, сидящий у него на плечах дьявол-хранитель, упорно продолжает перенаправлять на всех, кто окажется поблизости? Я неторопливо поднялся с земли, потер друг от друга мгновенно озябшие ладони. Шагнул к черной кляксе дьявола-хранителя, почти упершись в нее лицом. Нет, ничего особенного. Плесень и плесень. Черная, жирная, мерзкая на вид. Медленно и осторожно протянул к ней руку. На мгновение мне показалось, что черная дрянь колыхнулась, подалась навстречу моим пальцам. Но это, наверное, был просто ветер. Опустив руку, я решительно шагнул вперед, с тихим треском разорвав грудью черное пятно адской плесени. Неопрятные куски паутины повисли на моей куртке. Организм отчаянно сопротивлялся разуму, толкавшему его на самоубийственные действия. Кровь бросилась мне в лицо, ноги отказывались повиноваться. По позвоночнику снизу вверх внезапно продрала ледяная струя жидкого азота, когда я развернулся и для верности погрузился в заросли кукурузы, склеенные смертоносной плесенью везения спиной. Это было как в том фильме, где одному подводнику необходимо было опуститься на сверхвысокую глубину, где его легкие были неминуемо расплющены при таком давлении. Поэтому ему пришлось заполнить их перенасыщенной кислородом несжимаемой жидкостью. Никакого вреда это причинить не могло, но организм однозначно расценивал воду в легких как смертельную угрозу, и некоторое время после поступления жидкости внутрь водолаз мучительно агонизировал, пока его подсознание не приходило к выводу, что все в порядке, и не успокаивалось. Нечто подобное сейчас происходило и со мной. Я не ощущал никакого внешнего воздействия, боли или неудобства, но организм просто сходил с ума, требуя немедленно прекратить это издевательство. По всему телу выступила холодная испарина, желудок судорожно сжимался, в горле отчаянно першило, словно от переизбытка адреналина. Тело протестовало, отказываясь умирать ужасной смертью. Пусть даже это должно было произойти лишь несколько суток спустя, но убивал себя я именно сейчас, именно в эти ужасные мгновения. Я снова развернулся лицом к разорванному на части осыпающемуся с кукурузных стеблей на землю дьяволу-хранителю. Дыхание постепенно приходило в норму, уши перестали горячо пылать, тошнота больше не подкатывала толчками к горлу. Интересно, этого достаточно? Подсаживается ли эта дрянь через одежду или защитный комбинезон? На всякий случай я зачерпнул немного черной плесени и быстрыми движениями растер ее в ладонях, словно мыл руки с мылом. С отвращением через силу мазнул ребром ладони по шее, ну, теперь-то уж наверняка. Дегтеобразная гадость прилипла к ладоням, будто мазут, и обе кисти тут же страшно зачесались, хотя это, скорее всего, была лишь психосоматическая реакция организма. Из рассказов стариков я знал, что сам дьявол-хранитель не ощущается абсолютно никак. Я с треском выломился из кукурузных зарослей, забрался на пригорок, посмотрел в сторону ЧАЭС. Закрыв глаза, откинул голову назад, поставил лицо осеннему ветру. Интересно, должно пройти какое-то время, чтобы дьявол-хранитель подействовал, или он уже прочно сидит у меня за плечами? Впрочем, времени ждать у меня все равно нет. Счет сейчас идет на минуты. Если еще не подействовал, то черный сталкер с ним. Меньше придется мучиться. Я спустился с пригорка и двинулся к границе выжженного радаром пространства. Дьявол-хранитель уже оседлал меня. По крайней мере, было похоже на то. Потому что радар безмолвствовал. Я не почувствовал ни малейшего неудобства, ни малейших признаков мозгового расстройства. Может быть, мозгодав неожиданно поломался или перегрелся. Или как раз пошла очередная дежурная 10-минутка для охлаждения системы или ее профилактического ремонта. Безмолвствовал и организм. Видимо, на сегодня он уже утомился впустую реагировать на смертельную опасность. Я быстро шагал по черной земле, вздымая миниатюрные облачка сизого пепла. И мне было решительно на все наплевать. Я шел за Динкой, и ни один урод сейчас не мог меня остановить. В землю прямо передо мной ударила пуля снайпера, далеко разбросав влажный дерн. Организм тут же очнулся и завопил, что надо немедленно упасть навзничь. Но я сцепил зубы и упорно продолжал шагать дальше. Либо дьявол-хранитель самостоятельно без моего участия устранит эту проблему, либо я получу пулю в голову, и этот безумный день наконец закончится. Оба варианта меня вполне устраивали. Вторая пуля взвизгнула впереди меня, после чего снайпер замолчал. Причин этому тоже могло быть сколько угодно. От непредвиденного отказа оружия до внезапного инфаркта. В жизни бывает столько нелепых случайностей. Я решительно двигался вперед. В голове у меня не было совсем никаких мыслей, никаких планов. Например, о том, как мне прорываться через тройной забор колючей проволоки, как искать вход в бункер Меченого, как вламываться в эту крепость с железными герметичными дверями. Пусть насчет этого голова болит у дьявола-хранителя. Я принес ему в жертву себя, а это не так уж мало. Поэтому пускай отрабатывает. Я пересек выжженное пространство и направился к забору из колючей проволоки. С той же стороны по территории бродили несколько монолитовцев. Еще несколько часовых располагались на вышках по углам огороженного проволокой периметра. Прекрасно. Не скрываясь, я в полный рост двинулся к воротам. Монолитовцы не стали тратить времени на грозные выкрики и предупредительные выстрелы в воздух. Пулеметчики на вышках тут же развернули свои бандуры в мою сторону. Однако две вышки так и не открыли стрельбу. Одной на линии огня мешала крыша двухэтажного административного здания. А со стрелком на второй что-то случилось. По крайней мере, пока я продвигался к забору, он так и не шевельнулся, так и не изменил позы. Думаю, ему очень не помешал бы врач. Пулемет на ближайшей ко мне сторожевой вышке успел дать только одну короткую очередь, прошедшую значительно выше моей головы, после чего его ствол с грохотом разорвало, покалечив стрелка осколками. Другой пулеметчик выстрелил дважды, после чего тоже умолк и принялся хлопотать возле своего заглохшего оружия. Я бы не очень удивился, узнав, что он по разглядейству прихватил в караул почти пустой рожок с патронами. Патрульные на территории тем временем изготовились к стрельбе из гауссов. Одному из них, по-видимому, было плохо видно меня через тройной ряд колючки, поэтому он сошел с протоптанной вдоль забора тропы и просунул длинный ствол винтовки между проволок. Это была ошибка, потому что прицельным устройством он зацепил растяжку противопехотной мины на внешнем ряду заграждения. Взрывом его опрокинуло на спину, а колючая проволока во всех трех рядах разом опала, образовав проход, достаточный, чтобы в него пролез человек. Осколки мины разлетелись так удачно, что рассекли проволочное заграждение в нескольких метрах. Сегодня ведь мой день. Я взял направление на получившийся проход и двинулся к нему прямо через минное поле перед охранным периметром, совершенно уверенный, что куда бы я ни наступил, везде окажется свободное от мин пространство. Один из монолитовцев пытался выстрелить в меня, но в последний миг перед выстрелом оступился, дернул стволом винтовки и влепил бронебойную пулю в поляризованное забрало шлема своего коллеги. Еще один боец выронил гаусс и упал на колени, беспомощно заскреб пальцами в перчатках по груди и шлему. Уж и не знаю, что там с ним приключилось. В общем, за проволочное заграждение я проник беспрепятственно. За ограждением царил обычный для верхних уровней зоны хаос, заброшенные стройплощадки. Лежали штабелями бетонные швеллеры, вроде тех, из которых был сложен блокпост на выжженной территории. Повсюду валялись стальные трубы разных диаметров. Выныривали из-под земли бетонные воздуховоды Из пригорков неестественно правильной формы, прикрытых стальными листами и прямоугольными люками, торчали кабели и радиомачты, а отыскать в этой мешанине вход в бункер было совершенно нереально. Словно в ответ на мои мысли, люк в боковой поверхности одного из пригорков откинулся, и наружу опасливо выглянул молодой боец в ССП без шлема и оружия. Я тут же зашагал к нему. Увидев меня, он торопливо захлопнул люк, но тот не закрывался до конца. Что-то твердое попало между петель. Когда я приблизился ко входу в бункер и, откинув люк, забрался внутрь, парнишки уже не было. Удрал куда-то во внутренние помещения. Ну, сиди тихо, брат, и, скорее всего, не пострадаешь. И молись, если ты поднял тревогу. Я равнодушно спустился вниз по бетонной лестнице, мимо крепко спящего караульного. Второго нигде видно не было. Скорее всего, мучился поносом в туалете. Дальше подсказывать мне дорогу необходимости не было. Коридор, по которому меня тащили двое монолитовских ублюдков, я запомнил достаточно хорошо. Все двери, мимо которых я проходил в коридоре, были наглухо задраены, либо плотно прикрыты, чтобы находившиеся в бункере монолитовцы не заметили меня раньше времени. Наверняка у каждого из них нашлось сейчас какое-нибудь суперсрочное и сверхважное дело. Что ж, мудро. Как говорит в таких случаях один страус, делай, что должен, и будь, что будет. А потом посмотрим, у кого больше тузов в рукаве. У меня внезапно кольнула тревожная мысль. А когда именно дьявол даст обратный ход и обрушит на мою голову многочисленные несчастья? Может ли быть такое, что количество везения, которое он передает своему хозяину, всегда одинаково? Поэтому, если расходовать его быстро, щедро, в каких-то глобальных масштабах, значительно превышающих положенное по теории вероятности, скажем, вынудить его внезапно, внештатно отключить радар или помочь мне проникнуть в укрепленный бункер, то может ли так случиться, что выделенный мне запас везения истощится значительно быстрее, чем если бы я с его помощью искал где-нибудь пустяковые артефакты? На всякий случай следовало исходить из того, что мне отпущены не дни, а часы, может быть, даже минуты. Возле двери в помещение с резервуарами дорогу мне внезапно заступил вышагнувший из бокового коридора один из тех монолитовцев, что волок меня отсюда полчаса назад. Кажется, именно через него разговаривал со мной Меченый. Черт его знает, вроде он. Тогда на нем был шлем, и я мог ошибиться. «Стой на месте!» Велел он, направив на меня форт. Вместо ответа я показал ему руки, измазанные черной плесенью, и он, кажется, понял, в чем дело. По крайней мере, в его глазах что-то изменилось, и он, не тратя больше времени на разговоры, пять раз стремительно выжал спуск. И пять раз подряд совершенно случайно вышла осечка. Хороший пистолет форт, но уж больно ненадежный по сравнению с аналогами. Патроны в стволе порой перекашивает. Я не стал ожидать, каким образом дьявол-хранитель избавит меня от надоедалы на этот раз. Количество отпущенного мне везения действительно могло быть ограничено, и не стоило неосмотрительно расходовать его на такие пустяки. Поэтому одновременно с шестой осечкой мой Боуи, молниеносно выхваченный из кармана, рассек противнику горло. Отчаянно захрипев, монолитовец отшатнулся назад, и я аккуратно принял из его вздернутой руки пистолет. Сунув нож в карман и отодвинув в сторону свежий труп, я открутил штурвал двери и потянул ее на себя. «И снова здравствуйте», — произнес я, перешагивая через высокий порог и поднимая пистолет. Оба металлических цилиндра были открыты. В одном из них лежала моя Динка и широко раскрытыми глазами смотрела на меня. Эдуард Борисович стоял возле металлического шкафа и щелкал тумблерами. «Отойди! Руки по швам, падла, быстро!» «А, уже вернулся. Оперативно». Меченый бросил на меня короткий взгляд через плечо. «Молодец, сообразительный. Пустяка только не учел. Я один из хозяев зоны». Он повернулся ко мне с виноватой улыбкой, пожал плечами, типа видал, как оно все обернулось. «Здесь я определяю, как все должно происходить. Я определяю, как должен работать дьявол-хранитель. Понимаешь? В моем присутствии физические законы вашего мира не действуют. Вернее, я определяю, действуют они или нет. Это мой выбор и мое священное желание. Понял, бродяга?» «Ты ни черта не определяешь, шут гороховый. Ну давай, поспорим на десятку, выстрелишь ли теперь или нет, когда против твоего телекинеза работает всемирный закон подлости. Одной красавице самое время вылезти из ящика и попрощаться с папой. «Дурак ты, Химуль!» — с сожалением произнес Динкин папаша. «Ты мог бы иметь многое. В результате лишился даже того немногого, что у тебя уже было». «А по-моему, ты читал в детстве слишком много американских детективов», — сказал я, не спуская с него пистолета. Придвинувшись боком к цилиндру с Динкой, я наклонился и начал старательно выдирать провода из его изголовья, чтобы Байчурину не пришло в последний момент в голову ценой собственной жизни запустить свою адскую машину. Говоришь какими-то голливудскими штампами. Тяжелая стеклянная крышка резервуара вдруг обрушилась сверху, с силой ударив меня по голове и плечам. Все-таки папаша совсем не был уверен, сможет ли остановить пулю, выпущенную хозяином дьявола-хранителя. Поэтому попытался обезопасить себя другим способом. Форд, выбитый у меня из руки, упал внутрь саркофага из стекла и металла. Я почувствовал, как мое сердце вновь стиснула беспощадная рука, только на этот раз хватка была не щадящей, а смертельной. Я хватанул воздуха широко раскрытым ртом, в глазах у меня вспыхнули кровавые круги, перечеркнутые волнистой огненной линией. Но в этот момент что-то громко треснуло и полыхнуло в металлическом шкафу за спиной моего противника. Он в панике метнулся туда и снова принялся щелкать тумблерами, оставив меня в покое. Дьявол-хранитель продолжал оберегать меня. Приподнявшись с пола, я выхватил нож. Мы с моим хранителем оставлять противника в покое не собирались. Я бросился на него со спины, нарушив всякие представления о благородном поединке и честной драке. Однако он уловил мое движение и встретил меня сокрушительным ментальным ударом. Я снова скорчился на полу. Но добить меня он опять не смог. С грохотом лопнуло металлическое крепление одной из ламп под потолком, и на едва успевшего прикрыть голову руками меченого посыпались куски железной арматуры и осколки стекла. Я тут же откатился в сторону, пытаясь прийти в себя и одновременно найти позицию для новой атаки. Похоже, силы были равны. Я не мог достать меченого ножом, а дьявол-хранитель не позволял ему убить меня. Пад. Тяжело дыша, мы стояли в разных углах комнаты и из-под лобья разглядывали друг друга. По-видимому, понимание тупиковости ситуации посетило нас одновременно. «Я думаю, что нам следует это обсудить. Возможно, я действительно слишком многого хочу, слишком много требую. Что если нам перейти к разумному, обоюдовыгодному компромиссу, который позволит каждой из сторон...» Он говорил и говорил, и с каждым произнесенным им словом я все острее ощущал, что он заговаривает мне зубы, что ему для чего-то нужно выиграть немного времени, но чего он пытается добиться, понять никак не мог. И начал понимать это только когда вновь двинулся вперед, а невидимая сила подняла меня над полом и припечатала к противоположной стене. «Ну вот и все», — любезно улыбнулся меченый. «Всего-то и делов было. Взять под контроль твоего захребетника. Полминуты времени. Все, нет больше у тебя никакого везения». Он указал на меня мизинцем, и я ощутил тяжеловесную затрещину, от которой моя голова резко дернулась вправо. «Щенок! Ну для чего это все было нужно?» Новая затрещина на расстоянии с другой стороны. Из носа у меня бодро заструился теплый ручеек. «Тебе это нужно, зятек? Мне точно не нужно. Никакого удовольствия мне это не доставляет». Мою левую руку начало выкручивать из суставной сумки, и я зашипел от боли. Проклятый колдун распял меня на стене и медленно со смаком выворачивал мне конечности, пережимал артерии и капилляры, вонзал тонкие иглы боли в нервные узлы. Он позабыл обо всем на свете, о том, что он высшее существо, о том, что в помещении находится его дочь, о том, что он дико пытает собственного, с позволения сказать, зятька. От ослепительной боли я несколько раз включался, но меченый тут же приводил меня в чувство. Он что-то говорил, но я ничего не мог расслышать сквозь нарастающий гул в ушах. Он стоял внизу, запрокинув голову и глядя на меня огромными динкиными глазищами, наслаждаясь моей беспомощностью и моими мучениями. И изо всех сил старался вывернуться из его невидимой хватки, но силы были слишком неравны. Казалось, что меня прижали к стене гигантским куском глины, так что я едва был способен дышать. Это продолжалось долго. Очень долго. Возможно, несколько тысячелетий. Это продолжалось до тех пор, пока вдруг не раздался грохот пистолетного выстрела. Мой палач не опрокинулся на спину, а сам я не свалился со стены вниз. Пока меченый пытал меня, Динка подобрала валявшийся в хрустальном гробу пистолет монолитовца и по-своему решила исход поединка. Хорошая все-таки штука, Форд, запросто может сработать даже после 6 осечек подряд. Борисыч неподвижно лежал на полу в луже из собственной крови и мозгов. Зря он так растопырил пальцы. Решил, что мнение Динки можно и не спрашивать, что он способен все решить за нее. Напрасно. За те полтора десятка лет, что они не виделись, его червячок отрастил острые коготки и зубки, и собственное мнение размером с 3-этажный дом. Пистолет вывалился из ее руки, и я услышал, как он глухо стукнулся о цементный пол. Глава 20. Линия огня. Я попытался сразу встать на ноги. Меня здорово шатнуло, но я все же ухватился за стену и ухитрился не упасть снова. Нельзя, чтобы Динка бросилась мне помогать. Она, конечно, знает, что такое дьявол-хранитель и насколько коварна эта штука, но может поддаться порыву. Если только она вообще сейчас склонна помогать мне, после того, как она застрелила собственного отца. Однако такая возможность была, поэтому я поспешно прочистил горло. «Со мной все в порядке», — хрипло сказал я, пытаясь разогнать кровавую пелену перед глазами. Мне хотелось надеяться, что мой голос не дрожит и не ломается. «Если бы я встретил где-нибудь человека, вляпавшегося в дьявола-хранителя», — глухо продолжал я, безразлично глядя в стену прямо перед собой, — «то я бы не приближался ближе, чем 5 метров, для профилактики. Я бы не обращался к нему, вообще не разговаривал бы с ним. Я бы не пытался прикоснуться к нему, окликнуть его, как-то обратить на себя его внимание. Потому что это верная смерть. Я стиснул бы свои чувства в кулак и не пытался бросаться ему на шею с криком «Умрем вместе!» Потому что тогда бы вышло, что он пожертвовал собой зря, а это было бы западло по отношению к нему». Я надеюсь, что выражаюсь достаточно ясно. А сейчас я пойду вперед, и за мной будет оставаться чистый след. Если бы кто-нибудь сейчас шел точно следом за мной 10 метров, думаю, ему бы практически ничего не грозило. На милитаре тот человек мог бы бросить сообщение на ПДА, скажем, Мухе, чтобы тот помог ему выбраться за периметр, а я бы пошел дальше в дикие земли. Я искренне надеюсь, что именно так все и будет. И желаю этого. Слышишь, дьявол, если у меня еще осталось немного везения, ты знаешь, на что его израсходовать. Я медленно двинулся к выходу из помещения, изо всех сил надеясь, что Динка все поняла правильно. Разумеется, она много слышала о дьяволе-хранителе, в том числе и от меня, и понимала, что любое взаимодействие с его носителем – это смертный приговор. Но я шел вроде бы как сам по себе, она тоже шла по своим делам. Просто наши дороги совершенно случайно совпали в пространстве и времени. Я хотел надеяться, что дьявол не сочтет ее моей ведомой и не уничтожит безжалостно, как всякого, с кем я заговорю, кто прикоснется к моему снаряжению или кому я хотя бы дам прикурить. Я неторопливо шагал к выходу. За спиной у меня царила мертвая тишина. В душе у меня медленно, но неуклонно росла паника. Я не мог знать наверняка, что сейчас творится в голове у Динки. Захочет ли она принять такую колоссальную жертву с моей стороны? Да нет. Что за чепуха? Если она останется здесь, выйдет, что я погубил свою душу зря. Нет, она обязательно выберется отсюда следом за мной. Если только... Мысли внезапно стремительно заметались у меня в голове, словно разбежавшиеся по полу ртутные шарики. А если Динка все-таки успела попробовать этого чертового могущества, которое так рекламировал ей меченый? Если она уже прочно подсела на этот величайший в мире наркотик и теперь мучительно борется за моей спиной сама с собой, не в силах решить, уйти следом за мной и вернуться на Большую Землю или лечь обратно в металлический саркофаг и подключиться к ноосфере? Динка, конечно, пришила меченого, но это еще ничего не означает. Хозяева тут, судя по всему, живут как пауки в банке. Для высшего существа примитивные кровные узы, как любезно пояснил мне Борисыч, не препятствие. Что если сейчас я выйду за дверь а та грохнет за моей спиной, запираясь на все засовы. Я перешагнул через высокий порог, приостановился. Сзади по-прежнему не раздавалось ни звука. Новое черное сомнение плавно скользнуло на мое сознание. Дьявол-хранитель не подчиняется человеческой логике. Невозможно сказать наверняка, что именно он считает взаимодействием между своим хозяином и жертвой. И я старался говорить с Димкой безличными фразами, никому не обращаясь, словно бы размышляя сам с собой. Но все равно смысл моей речи был обращен к ней. Не исключено, что дьявол зафиксировал этот наш коммуникационный канал и решил, что это полноценное взаимодействие. Смертельный несчастный случай не обязательно сопровождается выстрелом, громким ударом или последним воплем. Разрыв аневризмы или тромб в сосуде головного мозга. Все пройдет мгновенно. Жертва не сумеет издать даже предсмертный хрип. Лишь зловещая гнетущая тишина останется за спиной. Я стоял на пороге, не решаясь обернуться. Не решаясь позвать свою милую девочку, потому что тем самым убил бы ее на месте, вернее, чем если бы выстрелил в нее из снайперской винтовки. Однако мне необходимо было знать наверняка, что происходит у меня за спиной. Я больше не мог выносить тишины. Мне казалось, что еще несколько мгновений неизвестности я заору от ужаса, как сумасшедший. Заору и больше никогда не смогу остановиться. Однако Динка, наверное, в конце концов сообразила, что творится у меня на душе и почему я медлю, потому что она шевельнула за моей спиной и напряженно проговорила. «Кажется, я придумала, что нужно сделать. Выйду отсюда, доберусь до милитари и вызову муху с Бахчисараем». Голос у нее сорвался, однако она снова собралась силами и продолжила. «А они помогут мне выбраться за периметр. Это я отлично придумала». И все. Больше ни слова. Молодец, девочка. Никаких рассуждений в пространство о том, как она любит Химуля, как она благодарна ему за все, как она никогда-никогда его не забудет и все такое прочее. Она наверняка понимала, что этого я могу и не выдержать. Динка уже доказала свою любовь тем, что ради меня прикончила собственного отца, которого разыскивала столько лет. Все. Какие-то еще слова сверх этого были совершенно излишними. «Спасибо, любимая. То, что я сейчас делаю для тебя, это малая часть того, что ты действительно заслуживаешь. Будь счастлива». Мы благополучно выбрались из бункера, так никого и не встретив, кроме спящего мертвым сном караульного. Судя по всему, монолитовцев здесь было много, но все они сейчас были страшно заняты. Дьявол-хранитель все еще продолжал оберегать меня, а теперь еще и мою любимую. Наверху тоже ничего не изменилось. Валялись в живописных позах бойцы в экзоскелетах, убитые моим захребетником. Высилась к северо-востоку громада Чернобыльской станции. Слева от нее виднелась гигантская тарелка радара. Я пролез через дыру в проволочном ограждении, сожалея, что не могу помочь Динке его преодолеть. Не хватало еще, чтобы она в нем запуталась. Однако минуту спустя за моей спиной донеслось. «Надо же, я перебралась через колючую проволоку». «Спасибо, родная». Получив подтверждение, я двинулся дальше. Сзади раздался всхлип. Я прислушался, но этот звук больше не повторился. Похоже, моя красавица беззвучно плакала у меня за спиной, зажимая себе рот руками. Что бы я только не отдал, чтобы она сейчас не плакала. Мое внимание отвлек автомобильный сигнал. Прямо посреди выжженной радаром территории, неподалеку от брошенного блокпоста монолита, стоял армейский джип. Дверца с водительской стороны распахнулась, и из машины выбрался болотный доктор. Я издалека узнал его кряжистую фигуру и штаны из чертовой кожи. «Дьявол-хранитель!» — крикнул я, никому не обращаясь. Для наглядности поднял над головой перемазанные черной субстанцией руки. Я старался даже не смотреть лишний раз в сторону доктора. Мало ли что. Впрочем, в голове тут же возникла малодушная мысль. А ведь все, кто когда-либо вляпывался в дьявола-хранителя, наверняка первым делом шли за помощью к доку. И если он до сих пор жив, что ему сделается, призраку зоны? «Эй, сталкер!» — негромко окликнул доктор. «Хемуль, иди-ка сюда!» Я вляпался в дьявола-хранителя. На всякий случай еще раз сообщил я земле и небесам, стоя в полоборота к доку. «Да знаю, знаю я про твои художества. Наслышан. Иди сюда, все в порядке. И девочка, иди сюда. Опасности нет, гарантирую». Если болотный доктор что-то гарантирует, значит, так оно и есть на самом деле. Он может сколько угодно разыгрывать пациентов и издеваться над ними, но если он сказал, что опасности нет, этому надо верить. За такие слова док отвечает. Я подошел к джипу и остановился прямо перед доктором. Он пытливо посмотрел мне в лицо, словно пытаясь прочесть в нем ответ на какой-то мучающий его вопрос. «Выходит, я не умру?» – поинтересовался я. «Даже не простудишься. Только почки надо было проверять на предмет камней и уровня холестерина. Но это не от дьявола-хранителя, это возрастное. Нет, Хемуль, даже не надейся, что ты умрешь. И никто не умрет, пообщавшись с тобой. Видел линию огня, когда тебя обсыпало раскрошенным чертовым яйцом?» «Огненную черту посреди мрака?» «Ага, ее самую. Значит, все в порядке. Ты исключительно везучий сукин сын. Думаю, если бы ты тогда шел с нами к Монолиту вместе с Шуховым и Завьяловым, сегодня одной легенды в зоне было бы больше. Как самочувствие, бродяга? Голова не кружится?» «Тошнит немного», — признался я. Почему-то в его присутствии хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать. От него исходила аура такой уверенности и ледяного спокойствия, что никаким проблемам в присутствии доктора места не было. «Это от голода. Исключительно. Ты, кстати, обязан записать мне рецепт настоящего техасского стейка. Прошло уж столько времени, а я его до сих пор вспоминаю». «Вы же все равно не будете готовить. Не найдете драгоценного времени на такие пустяки». «Заставлю кого-нибудь». Я представил себе матерого кровососа, хлопочущего у плиты, и покачал головой. «Ладно, садитесь, давайте, поехали». Мы с Динкой забрались на заднее сиденье джипа. Док завел мотор, и мы вырулили в направлении мертвого города. «Так что случилось? Дьявол-хранитель больше не работает?» «Работает. И будет функционировать еще сутки-двое. Только без отрицательных последствий». «Почему?» «Яйцо». Он сказал это так, словно это все объясняло. И мне пришлось уточнить. «А что с яйцом?» «Расколотое чертово яйцо. Когда оно раскалывается, возникает очень сильный импульс неизвестной природы. Он излечивает неизлечимые другими средствами формы рака и заболеваний крови. Он излечивает от клинического бесплодия и саркомы. И еще он излечивает от негативного воздействия дьявола-хранителя, при этом оставляя в неприкосновенности его положительное воздействие». «О как! Значит, приобрел временное патологическое везение и ничего за это не заплачу. Со мной все будет хорошо?» «С тобой все будет как обычно», — заявил доктор, объезжая разбросанные бетонные блоки. «А уж хорошо это или плохо, тебе лучше знать. Хотя нет, ближайшие пару дней тебе по-прежнему будут вести как к черту». «Но ведь мы же раскололи чертово яйцо за несколько дней до того, как я вляпался в дьявола-хранителя». «Воздействие импульса на организм сохраняется в течение недели». «То есть можно регулярно крошить на себя чертово яйцо, а потом вляпываться в дьявола-хранителя и неделю жить припеваючи?» «Верно. Только крошить яйцо надо умеючи. Тебе просто сразу неимоверно повезло, что оно раскололось правильно. Все могло оказаться гораздо хуже. Некоторые богатые пациенты, пытавшиеся излечиться при помощи этой панацеи, мгновенно умерли на месте». Я молча смотрел в окно. Новость о том, что неизбежная жестокая смерть откладывается на неопределенный срок, оставила меня равнодушным. Я слишком много пережил за последние 2 дня. Все эмоции во мне перегорели. Если бы все было так просто, эту комбинацию уже давно бы открыли спецслужбы. И взяли бы на вооружение. Агент, которому бесконечно везет, это ж какие возможности? «Просто? Сталкер. Напомни-ка мне, сколько лет назад было найдено последнее чертово яйцо?» «Вы же их находите где-то. И регулярно, если я правильно понял. Ведь именно этим объясняется ваше могущество и бесконечное везение». «Я – особый разговор. На то я и призрак зоны. Темные мне такие вещи приносят. О каких вы и слыхом не слыхивали? Радиоактивное мясо. Богом быть трудно, но, по крайней мере, интересно и познавательно». «Темные, значит, избранный народ хозяев. Доктор, вы имеете отношение к хозяевам зоны? К проекту у осознания?» «Нет», — он покачал головой. «У нас вроде как вооруженный нейтралитет. Они просто не сумели меня уничтожить в свое время и в конце концов смирились с тем, что болото — мое. Если не можешь уничтожить врага, имеет смысл с ним сотрудничать. Тем более, что я приношу определенную пользу экосистеме зоны. Вот и все. И овцы сыты, и волки целы. Это вы о физиологическом растворе для хозяев? Доктор с досадой покачал головой. Хемуль, если его не буду делать я, хозяева сделают его сами, только менее гуманным способом. Каким же? Выжмут парочку дорогих вашему сердцу мутантов? Кровь мутантов радиоактивна. Хозяева, конечно, большие фокусники, но побороть физиологию не в состоянии даже они. Для этого раствора необходимо в большом количестве плазмы человеческой крови. Я получаю ее из Киевского донорского банка. Как ты думаешь, где станут брать кровь хозяева, если я перекрою им этот канал? Понятно. Именно. Вся моя деятельность в зоне – это искусство возможного. Я спасаю сталкеров от мутантов и мутантов от сталкеров. Я помогаю хозяевам только ради того, чтобы они не наломали еще больше дров. Динка сидела рядом со мной, безучастно глядя в другое окошко. Мне нужно было найти для нее какие-то слова, немедленно сказать ей что-нибудь нужное и важное. Но мне в голову абсолютно ничего не приходило. Что я мог сказать женщине, которая ради меня только что убила своего отца? Поэтому я продолжал допрашивать доктора, лишь бы в кабине джипа не воцарилась гнетущая тишина, лишь бы мне не пришлось заговорить с подругой. И чувствовал, что между нами возникла хрупкая стеклянная стена, которая росла и становилась прочнее с каждой секундой. Боюсь, как раньше ничего у нас с ней уже не будет. Да и черт с ним, я спас ее, и это главное. «Откуда вы знаете про то, что я рассказал чертово яйцо?» – спросил я. «Мне положено. Я все-таки призрак зоны. А подробности узнал от Патогеныча». «Патогеныч погиб сегодня». 15 минут назад я высадил его по ту сторону радара, чтобы не тащить через опасную зону. По крайней мере, в то время он выглядел вполне живым и здоровым и успел рассказать мне, что вы тоже где-то на 4-м энергоблоке. Впрочем, за периметром в течение 1/4 часа все 100 раз может поменяться. Значит, его не убили монолитов-то? А, эти? Пытались. Как раз, когда я проезжал мимо и шуганул эту мелюзгу из полуразрушенного здания. У меня от визга Гаусса голова до сих пор болит. С ним еще был второй номер, этот, как его, Гусь, что ли? Сейчас мы их подберем. Их, правда, здорово контузило взрывом, но это мы быстро вылечим. Значит, Патогеныч жив. Я с облегчением посмотрел на Динку, которая шевельнулась на соседнем сиденье. Надеюсь, для нее это тоже стало хорошей новостью. Муха-то посмотрел вправо, когда перебирался через железнодорожную насыпь. Раз ты призрак зоны, тебе положено все знать. Значит, и это ты знаешь. Наверное. Поскольку он до меня благополучно добрался, думаю, все-таки посмотрел. С енотом тоже будет все нормально. Ну, отлично. Динка вдруг обвела меня руками, прижалась ко мне, положив голову на плечо. Вымазанные ладони я старался держать подальше от ее тела. Мало ли что. Хотя, раз доктор не сказал по этому поводу ни слова, значит, опасности нет. От человека к человеку эта дрянь не передается. Я мог просто испачкать Динку черной липкой мерзостью, а это было совсем ни к чему. «Доктор», — сказал я, — «а вы знали, что монолит находится в саркофаге?» «Конечно», — безмятежно отозвался он, не отрывая взгляда от лобового стекла. «Все ведь началось с того, что я к нему пришел. Я, кстати, так до сих пор и не понял, благословил он меня или проклял. Что, будешь теперь пытаться пробиться к нему?» «Не знаю». Я покачал головой. «Динка, тебе нужен муж-сталкер, который ухнет следующие полгода жизни на поиски монолита и в лучшем случае станет после этого призраком зоны?» «Пошел в жопу!» Мы с доктором одобрительно усмехнулись. Это были первые слова, которые я услышал от нее с тех пор, как мы сели в машину. «А женой рядового киевского мента будешь?» «У меня правда боевой товарищ в среднем офицерском составе, так что головокружительная карьера мне обеспечена». «Ты что, предложение мне делаешь, шупырь?» «Нет, просто интересуюсь на будущее». «Дурак ты, Хемуль», — сказала Динка, крепче прижимаясь ко мне. «Хемуль-блондинка, обними меня наконец-то, чучело». Я вопросительно посмотрел на спину доктора. Он, не глядя, залез в бардачок, вытащил какую-то тряпку, через плечо кинул мне. «На, сталкер, вытри руки и обними, наконец, девушку. Не бойся, дьявол подсаживается только один раз. Теперь это чертова плесень, просто грязь». Я тщательно вытер руки и осторожно обхватил свою волшебную девочку. Зарылся лицом в ее густые волосы, вдохнул их запах, закрыл глаза, ощущая, как стремительно рушится стеклянная стена. Да и не было никакой стены. Что за чушь? Я сам ее выдумал, только что. Кретин, радиоактивное мясо. «Милая, прости меня», — я едва слышно проговорил. «Прости меня за отца». «Это был не мой отец. У меня нет отца. Тебе не за что извиняться. Он погиб, когда висел в воздухе в центре лаборатории осознания 15 лет назад. На самом деле он не согласился присоединиться к их коллективному разуму, и хозяева его убили. Вот и все. А я только что пристрелила какого-то мерзкого гнома, и никто меня не убедит, что было по-другому. Даже ты, Химуль». «Да, ребята, вы славно повеселились. Завидую черной завистью. Сейчас захватим Потагеныча с гусем, заедем ко мне, и вы мне все подробно расскажете. Страсть, как люблю подробности. И с меня холодное пиво». «Хозяева нас не попытаются уничтожить по дороге?» «Замеченного-то? Да они вам только благодарны будут, что вы их от него избавили». Мы миновали территорию покрытия радара, он снова молчал. Через его территорию в одной машине сейчас двигались сразу два человека, находящиеся под охраной двух дьяволов-хранителей. Похоже, у его обслуги выдался сегодня горячий денек. Обнимая Динку, я неторопливо размышлял, как мне распорядиться неожиданно свалившимся на голову небесным везением. Попросить доктора притормозить на милитаре и пробежаться по грибным местам, пойти вечером в подпольный игровой зал к Карабаху и поставить свой месячный заработок на тройку-семерку туз. Навестить кое-кого из свободы и разрешить, наконец, кое-какие многомесячные трения. Дурак ты, Химуль, круглый дурак. Вот оно твое везение, сидит рядом на сиденье, обнимает тебя тонкими руками. Доставь ее домой целой и невредимой. Вот это и будет отличное применение твоему везению. И двое суток не выпускай из постели. Че, ерзаешь? Отлить надо, а? Нет, не надо. Все нормально. И усмехнулся своим дурацким мыслям.